Тонкие черные нити натягивались, лопались, опадали на землю и в конце концов уступили напору. Таким же манером удалось протолкнуть еще две лестницы, и по ним, временами полностью исчезая в клубах черного дыма, поспешно соскользнули вниз несколько человек. Однако другие лестницы не прошли сквозь провода, и на наших глазах мужчина, а следом за ним женщина, повисли на подоконнике на руках, болтая ногами в воздухе, и по команде пожарника, оседлавшего самую верхнюю перекладину, упали в его объятия. Тут Джулия принялась дергать меня за пальто. «Джейк!» — закричала она прямо мне в ухо. «А если Джейк тоже на подоконнике? Со стороны на Саут-стрит?» Я совершенно забыл про Джейка и про Кармоди. Происходящее начисто вытеснило их у меня из головы. Но Джулия уже спешила прочь, и я последовал за ней, с трудом продираясь через толпу. Наконец мы выбрались на свободу и по парку пробежали к почтамту. Отсюда нам был виден не только охваченный огнем фасад, выходящий на парк Роу, но и южный фасад по Бикмен-стрит. «На Бикмен-стрит», — сообщала газета «Нью-Йорк Таймс» в среду 1 февраля 1982 года. Мы с Джулией тоже наблюдали это, стоя в примолкшей толпе. «Вцепившись в подоконник четвертого этажа, висел седовласый мужчина, и пожарные уже налаживали лестницу, чтобы подняться к нему. Он держался мертвой хваткой, но пламя оказалось сильнее его. Видно было, как оно вырвалось из окна, под которым он висел. Пожарные уже почти достигли цели, когда единодушный стон вылетел из тысячи уст. Руки старика разжались, и тело его рухнуло вниз, на каменную мостовую. Пострадавший оказался Ричардом С. Дейли, наборщиком из Scottish American. В бессознательном состоянии его доставили в больницу на Чемберс-стрит, где вскоре смерть избавила беднягу от дальнейших мучений». «Мы могли предотвратить это», — прошептала Джулия. Затем вцепилась в меня обеими руками и тряхнула так сильно, что я пошатнулся. «Мы могли! Мы могли!» — яростно бросила она мне в лицо. Секунду-другую еще смотрела на меня в упор, потом отвернулась, пробормотав. «Никогда себе не прощу». Возразить ей я не мог. Мне хотелось умереть со стыда, но надо, необходимо было что-то делать, как-то действовать. Мы начали пробираться к Нассау-стрит, и тут мне, наконец, представилась такая возможность. На окно четвертого этажа вскарабкалась молодая женщина. Когда я заметил ее, я вначале удивился. Где же она пробыла столько времени? Вероятно, металась из комнаты в комнату, пока не обнаружила окно, еще не охваченное пламенем. Взобравшись на подоконник, она тщательно притворила раму у себя за спиной. Потом, подняв руки и вытянув их в стороны, крепко уперлась в кладку оконного проема. Снизу она казалась поразительно невозмутимой. Не кричала, не плакала, просто смотрела вниз на нас и ждала. Видимо, она понимала, что назад пути отрезаны, что это окно — ее последний шанс. Между тем, внизу никто не спешил ей на помощь. Похоже, пожарники решили, и трудно их за это упрекнуть, что никто уже, по крайней мере на Бикмен-стрит, не сумеет добраться до окна. А женщина все стояла и ждала, раскинув руки, в проеме окна, как в рамке. Она была в длинном черном платье, на шее трепетал белый шарфик. Вдруг стекло позади нее лопнуло, из окна выкатился огромный клуб черного дыма, скрывший ее от наших глаз. Но когда ветер отогнал дым, мы увидели женщину на том же месте. Теперь она одной рукой держалась за раму, другой плотно прикрывала рот. Наконец, из-за угла на Саут-стрит выскочили два пожарника с раздвижной лестницей. Лестница оказалась слишком коротка. Позднее газеты критиковали пожарную охрану за недостаточную длину лестниц, в то время как многие дома строились высотой в 4-6, а в последнее время даже в 10 этажей. Вот и тут лестница, растянутая во всю длину, не доставала до подоконника без малого 1.5 метра. А из окна опять неторопливо выплыла туча густого дыма и окутала женщину с головы до ног. Если бы не ветер, она непременно погибла бы, потеряв сознание и свалилась назад в горящее здание или вниз на улицу. Но ветер подхватил дым, разорвал его в клочья, разбросал лоскутки по фасаду, и мы вновь увидели трепещущий по ветру белый шарфик и черную юбку. Я хотел бы пояснить кое-что. С той самой секунды, когда мы вышли из подъезда «Таймс» и окинули взглядом горящее здание, я непрерывно разговаривал сам с собой. Я не корил себя за то, что не вломился в контору Джейка Пикеринга и не затоптал едва народившийся крохотный огонек. Кому пришло бы в голову, что произойдет потом? Грызло меня другое. что присутствуя незримо при этом стародавнем событии, Джулия и я могли повлиять на его ход именно так, как того и опасался доктор Данцигер. Вдруг, например, был какой-нибудь невольный шорох, которого Кармоди, роясь в документах, по существу и не услышал. И все же этот слабенький, почти незаметный шорох повлиял, пусть едва-едва, но повлиял на его последующие поступки. Скажем, горящую спичку он уронил чуть левее или чуть правее, и спичка упала не на пол, а на бумагу, и подожгла ее. Но, с другой стороны, кто в состоянии поручиться, что не присутствуем мы там, и не издай ни звука, спичка упала бы на голые доски пола? И что Кармоди просто стоял бы над ней и равнодушно глядел, как она догорает? Нет, я положительно должен был что-то предпринять. Мною двигал не героизм, а внутренняя необходимость. Я протиснулся вперед, нырнул под ограждающие канаты, перебежал улицу и не вскарабкался, взвился по лестнице, в мгновение ока достигнув самой верхушки. Накрыл ладонями закругленные концы стояков, поднялся еще выше, сжался в комок, левая нога на последней перекладине, правая на предпоследней, и на миг застыл без движения, обретая равновесие. Потом уловил момент, опустил стояки, выбросил руки над головой и резко выпрямился, на секунду как бы повис в воздухе, и упал руками вперед, ухватившись за подоконник по обе стороны от ботинок женщины. Она поняла меня без слов, быстро повернулась к улице спиной и сползла по мне к лестнице. На уровне моих ног появились голова и плечи пожарника. Он подхватил спасенную за ноги и поставил на перекладину. А потом эта замечательная женщина сообразила, как помочь мне. Поддерживаемая пожарником, она уперлась руками мне в пояс и навалилась изо всех сил, так что я смог отпустить оконный выступ, перегнуться и снова ухватиться за стояки. Мы быстро цепочкой стали спускаться вниз, но не одолели еще и половины расстояния, как черный дым, валивший из окна, где только что стояла женщина, внезапно сменился ревущим оранжевым пламенем. У подножия лестницы я спросил, как ее зовут. Она ответила: «Айда Смол». Одиннадцатого февраля иллюстрированная газета Фрэнка Лесли поместила большую, на всю обложку, гравюру, изображающую Айду Смол на подоконнике и ее безымянного спасителя на лестнице. Сознаю, что не следовало бы этого делать, и все-таки воспроизвожу гравюру здесь, хотя я не очень похож на себя, да и жилетки на мне в тот день не было. И вдруг пожару пришел конец. С чудовищным грохотом крыша рухнула на изрядно уже прогоревшее перекрытие верхнего этажа, и вслед за тем все нутро здания провалилось в подвал, взметнув гигантский сноп искр, облака дыма и фейерверк пылающих щепок метров на 15 выше стен, и издав оглушительный тяжкий вздох, слышный, наверное, на много кварталов вокруг. От здания остался один скелет. Огонь сник. Сквозь оконные проемы проглядывала лишь пустота неба. В подвале еще догорало то, что не сгорело на этажах, но уже не яростно, а почти лениво, и на пожарище падал снег, красиво кружа между голых стен. Над каждым слепым оконным проемом на кирпичах отпечатался широкий веер копоти, и уже не верилось, что этот огромный мертвый остров еще недавно был полон жизни, густо населен людьми. Казалось совершенно немыслимым, я вытащил часы и не мог поверить собственным глазам, что с момента, когда мы сидели за заколоченной дверью, наблюдая за Джейком Пикерингом и Эндрю Кармоди, прошел всего-навсего час. Грандиозный спектакль окончился, в толпе вокруг нас начали обмениваться мнениями, голоса слились в возбужденный гомон, и тут я нечаянно уловил чью-то реплику. «Счастье, что газета успела выехать». «О чем это он?» — спросил я Джулию. «О газете «Весь мир», — ответила она безразлично. 3-4 месяца назад этот дом называли зданием всего мира. Многие не отвыкли от прежнего названия и до сих пор. Редакция занимала весь пятый этаж, и, оставаясь она там, сегодня прибавились бы десятки жертв». «Здание всего мира», — повторил я, как бы пробуя словосочетание на слух. И тут до меня дошло. Что там говорилось в записке из длинного голубого конверта, которую я впервые видел в квартирке Кейт? Поистине невероятно, чтобы отправка сего могла иметь следствием гибель здания. Здание, вот оно, недостающее слово. А дальше Кармоди просто-напросто не поставил кавычек. Всего мира в пламени пожара. Но это так. И до конца жизни воспоминания об этом пожаре тяжким грузом лежали на совести Кармоди. Я физически ощутил, как огромный камень свалился с моей собственной совести. Теперь я знал, что ни я, ни Джулия никак не повинны в том, что случилось. Домой мы возвращались надземкой. Джулия смотрела в окно невидящими глазами, а я время от времени обращался к ней, старался как-то утешить. Но как можно было ее утешить? Я-то знал, что мы ни в коей мере не способствовали возникновению пожара. Мы выступили в ролях невидимых наблюдателей, никак и нисколько не повлиявших на ход событий. И хотя я не мог объяснить Джулии, откуда я это знаю, в голосе моем звучала такая уверенность, что, кажется, я все же убедил ее. Разумеется, она хотела бы, чтобы мы вмешались в события, ведь я силой выволок ее из конторы Джейка, и теперь она поневоле раздумывала, а не помогли бы мы ему, если бы остались. Я задавал себе тот же вопрос, но не жалел ни о чем. Иначе мы, скорее всего, погибли бы и сами. Когда мы добрались до дому, Джулия, совершенно разбитая, сразу же поднялась к себе. Внизу никого не было, в доме царила тишина. Я тоже поднялся в свою комнату, снял пиджак и прилег на кровать. После всего пережитого я страшно устал, хоть и думал, что уснуть не смогу, слишком много накопилось впечатлений. Но, конечно, уснул почти сразу, как коснулся щекой подушки. Очнулся я, когда уже стемнело. Очнулся от голода, острого до головокружения. У меня не осталось ни малейшего представления о времени. Быть может, уже очень поздно. Но в гостиной внизу я застал Мод Торренс и Феликса Грира. Оба читали. И потому, как обыденно они мне кивнули, я понял. Им и невдомёк, что я очевидец пожара. В такой же обыденной манере я спросил, дома ли Джейк Пикеринг, и Феликс, уже снова уткнувшийся в книжку, помотал головой. Я прошел через темную столовую на кухню. Оттуда, сквозь щель под дверью, пробивалась полоска света. Джулия сидела за кухонным столом рядом с тетушкой, ела холодное жаркое, видимо, оставшееся от обеда, хлеб с маслом и пила чай. И как только я появился, тетя Ада вскочила, чтобы подать и мне. Лицо ее без слов говорило, что она осведомлена, если не обо всем, то по крайней мере о чем-то, но вопросов она мне не задала. Джулия подняла на меня глаза и грустно кивнула. Под глазами у нее проступили темные круги. Я понимал, что ответ возможен только один, но не мог не спросить. Он не вернулся? Джулия отозвалась: «Нет». Потом зажмурилась, уронила голову на грудь и, казалось, гнала от себя какую-то картину или какую-то мысль, или и то, и другое. Что я мог ей сказать? Я расправился с ужином, а она все сидела, сложив на коленях руки. И ждала. Тогда я взглянул на нее, и она сказала: «Сай, я должна побывать там снова». Я кивнул. Непонятно почему, но и у меня возникло такое же желание. На улице все так же дул ветер, и опять повалил снег. Но на тротуаре Бикман-стрит снег за день утрамбовали настолько, что свежего, рыхлого осталось не больше 2-3 сантиметров, и двигаться было легко. Вот и сгоревшее здание. Стена, что выходила на улицу, обвалилась совсем, и мы без помех заглянули внутрь остова. С ровным тихим гулом горели факелы на концах обломных газовых труб, и вокруг них подтекала талая вода. Но пожар как таковой уже кончился. Гибель мира свершилась и начала становиться достоянием. Нет, даже не истории, а просто забвение. В эту вот минуту в редакции иллюстрированной газеты Фрэнка Лесли в 2-3 кварталах отсюда, на углу Парк Роу и Колледж Плейс, да и в редакции Харперс, целая рота художников при свете газовых рожков режет по дереву гравюры сцен пожара, которые появятся в номерах следующей недели. Девушка, что идет рядом со мной, и другие жители города мельком глянут на плоды их трудов и воскресят в памяти виденное. Однако мне, как никому из них, было дано знание, что один какой-то миг — и не станет ни тех, кто режет сейчас гравюры, ни те, кто будет их рассматривать, ни, невероятно, девушки рядом со мной. Сохранятся несколько экземпляров газет, пожелтеют в подшивках, обращаясь в занимательные диковины. Разрушенное здание и ужасный пожар начисто сотрутся из памяти людской. Шагая мимо развалин, уже покрытых местами снегом, я поддался чувству черной меланхолии. Жизнь человеческая представилась мне такой краткой, такой бессмысленной. Подобные мысли приходят в голову, когда внезапно проснешься среди ночи и осознаешь вдруг полное свое одиночество в мире. А я ведь знал о времени, для которого здание этого словно и не существовало, а пожара словно и не происходило, так что чувства у меня сейчас были, собственно, те же. Впереди, как раз напротив подъезда здания «Таймс», торчал уцелевший фонарный столб. У подножия его, в круге желтого света, мягко искрился девственный снег. Здесь, на нашей стороне, снег тоже оставался почти нетронутым. По нему бежала единственная цепочка следов, исчезающая впереди, в темноте за фонарем. Казалось, будто кто-то постоял, всматриваясь в пустой оконный проем разрушенного здания всего мира, затем пересек на Саул-стрит, поднялся на тротуар и зашагал дальше. И тут, под фонарем, я схватил Джулию за руку, и мы замерли на месте. На снегу, точно так же, как я уже видел однажды, резко отпечаталась миниатюрная копия надгробной плиты. Множество точек, образующих круг, списанный в него девятиконечной звездой. Но теперь эта копия была не одна. Их было много, они заканчивали собой каждый след в цепочке, убегающей в темноту. «Да это же каблуки!» — воскликнул я, приседая на корточки. «Круг и звезда — это шляпки гвоздей!» Я посмотрел на Джулию снизу вверх, и она недоуменно кивнула. «Ну да, конечно. Мужчины, когда заказывают обувь, частенько придумывают какие-нибудь личные знаки». Она пожала плечами. «Вроде талисмана на счастье». Я ответил ей кивком. «Я все понял. Это знак Кармоди. Он спасся от пожара. И каких-нибудь несколько минут назад он приходил сюда, чтобы вновь взглянуть на содеянное». Еще мгновение я всматривался в странные отпечатки на свежем снегу. Под таким вот знаком его и похоронят. Многие годы спустя вдова обмоет и оденет его мертвое тело и похоронит под этим самым знаком. Но почему? Почему? Вопрос по-прежнему ждал ответа. Теперь мы возвращались пешком. Ветер спал, снегопад утих, мороз уже не чувствовался. Улицы в такой поздний час, да еще сразу после метели, были пустынны. Мы оставались с миром наедине. И вдруг на углу 14-й улицы и Ирвинг-Плейс перед нами возник ярко освещенный дом, и оттуда донеслись звуки вальса. «Филармоническое общество», — сказала Джулия. Боковые двери были распахнуты, и мы, приостановившись, заглянули внутрь. Глазам нашим представилось редкостное, ослепительное зрелище. По меньшей мере треть зала, откуда вынесли кресло, занимала слегка приподнятая, натертая воском, сверкающая площадка для танцев, на которой плавно кружились вальсирующие пары. На балконе играл большой оркестр. Склоненные над скрипками смычки двигались в унисон, а над залом, гигантской подковой, ярус за ярусом поднимались ложи, и все они были заполнены оживленными, смеющимися людьми. Еще больше зрителей собралось на сцене и на остальном пространстве партера. Мужчины, все без исключения, были во фраках и при белых галстуках, однако прически резко различались по длине и фасону, а бороды, усы и бакенбарды разнились еще более, и никто не терял в толпе своей индивидуальности. А женщины в длинных, открытых, подчас поразительно смело вырезанных платьях. Воистину, вечерний туалет этих женщин вполне компенсировали несколько сумрачный характер повседневной одежды 80-х годов. Я не силен в описании женских нарядов и материалов, из которых они шьются. Лучше я вновь процитирую «Нью-Йорк Таймс», тот же самый номер, вышедший на следующее утро. Миссис Грейс приехала в кремовом атласном платье с жемчугами на груди. Миссис Р. Х. Л. Таунсенд была в голубом атласе, расшитом цветами и листьями из золотой парчи. Миссис Ллойд С. Брайс в белом атласе с парчой, отороченным кружевами. миссис Стивен Г. Оулин в белом шелковом муаре с жемчужными и бриллиантовыми украшениями. Миссис Вулси выбрала платье из черного тюля с черным атласным корсажем и отделкой из бриллиантов. Миссис Вандербилт предпочла белый шелк и бриллианты, а миссис Дж. Ч. Бэррон – белый атлас с кружевами, пересыпанными бриллиантами. В каком-нибудь метре от нас вырос человек во фраке и при галстуке, капельдинер, смахивающий на фараона. Он поглядел в нашу сторону, впрочем, довольно терпимо, поскольку для коллекционеров пригласительных билетов время было чересчур позднее. Я взглянул ему в лицо, и он приблизился к нам. «Здесь у меня одна знакомая дама», — сказал я. «Есть какой-нибудь способ ее разыскать?» Я сощурил глаза и притворился, будто всматриваясь в глубину зала. Удивительно, но все мы ведем себя с полицейскими так, словно они круглые идиоты. Он повернулся к маленькому позолоченному стульчику, взял с сиденья написанный от руки список в несколько страниц и протянул мне. Большинство лож обозначалось по фамилиям композиторов, начиная с Моцарта, Мейербера, Беллини, Доницетти. Под каждой фамилией красивым женским почерком был выведен список гостей. Верди, Гуно, Вебер, Вагнер, Бетховен, Абер, Галеви, Гризи. Наконец, под фамилией Пиколомини я обнаружил четырех женщин и их мужей, и среди них то имя, которое искал. Капельдинер, или все таки фараон, показал мне ложу Пиколомини, почти полную. Четыре женщины и трое мужчин смотрели вниз на танцующих. Как только капельдинер отошел, я шепнул Джулии. «Вон они, четыре львицы. Одна из четырех почти наверняка знает, что сегодня ее муж убил 5-6 человек и чуть не сгорел сам. Итак, которая из четырех?» «По-моему, тут нет никакого сомнения», — ответила Джулия. «Та, что в желтом платье». Я кивнул. Сомнений действительно быть не могло. Она сидела подчеркнуто прямо, совсем не касаясь спинки своего золоченого кресла. Поразительно красивая женщина лет 35. Лицо ее было исполнено абсолютного самообладания. Она могла бы считаться обаятельной, даже просто прелестной, только все эти определения как-то не приходили в голову. Редко случалось мне видеть лицо, и никогда, ни до, ни после, лицо женщины, на котором читались бы такое присутствие духа, острый ум и несгибаемая воля. И я понял Эндрю Кармоди. У него не было выбора. Он должен был поступить именно так, как поступил. «О чем вы думаете?» — спросила Джулия. Я не мог отвести глаз от этого жестокого, красивого лица. «Она меня пугает. Просто мороз по коже. И в то же время какое очарование! Завораживает, как бездна!» «Это еще почему?» «Да потому, что придет день, когда не останется ни таких лиц, ни таких людей. Да и драматических событий такого накала тоже. Все это попросту выйдет из моды. Злоумышленники станут пошляками, и в тех преступлениях, которые еще будут им под силу, не останется даже места для драматизма. Уж если выбирать между двумя типами людей, между двумя родами зла, я лично выбрал бы зло, содеянное со вкусом». Джулия смотрела на меня, недоуменно подняв брови. Я бросил последний взгляд на миссис Кармоди и на этот роскошный бал, и мы двинулись вдоль вереницы карет, выстроившихся у тротуара, вдоль мигающих боковых фонарей, мимо неподвижных, укутанных попонами лошадей и слуг в ливреях, и дальше по безмолвной улице к дому, а звуки вальса постепенно замерли позади. Глава 20. На следующий день я проспал допоздна. Когда я, наконец, спустился вниз, был уже далеко за полдень, но я, тем не менее, позавтракал и попутно просмотрел отчет о пожаре в «Таймс». Он занимал всю первую страницу и часть второй. Остальные постояльцы давным-давно ушли, и я сидел за столом один. Джулия принесла мне завтрак. Она была очень бледна, под глазами легли фиолетовые круги. В ответ на мой пристальный взгляд она сказала: «У него была не слишком счастливая жизнь, правда, Сай?» «Он был одержимый», — ответил я, — «почти полоумный от вожделений, которым не суждено было сбыться. Предел он все равно бы не достиг. Встречаются такие люди, которым лучше бы и не рождаться на свет. Это как раз такой случай». Джулия, однако, не приняла моей правоты. Она несогласно затрясла головой еще до того, как я кончил. «Не нам об этом судить. Если бы мы остались там, если бы мы только остались...» «Вот, послушайте», — сказал я, обратившись к газете, раскрытой на второй странице. «Помощник брандмейстера Джеймс Хинни из первой пожарной роты», — прочитал я вслух, «заявил, что его повозка прибыла с Нассау-стрит примерно через 2 минуты после начала пожара и что он в жизни не видел ничего подобного. По его мнению, пороховой погреб и то не вспыхнул бы быстрее». Я взглянул на Джулию и тут же уткнулся обратно в газету. «Капитан Тайнен заявил сегодня вечером, что за все годы своей работы в полиции он не видел более яростного и более мощного пожара». «Так и написано?» — переспросила Джулия, прижав руку к груди. «Я газету не смотрела. Просто не могла». Я цитирую дословно из «Нью-Йорк Таймс» от 1 февраля 1882 года. «Взгляните и убедитесь сами. Тут полно таких заявлений, Джулия. Так что успокойтесь, не вы начали пожар, и у вас не было никакой возможности предотвратить его, и Джейку вы помочь тоже ничем не могли». Я кинул газету на стол, потом показал на один абзац. «А лучше прочтите это, тут во всех подробностях описано, как доктор Прайм спасся, перебравшись по вывеске «Обсервер» в кабинет Томпсона в здании «Таймс». Второго мужчину, который был вместе с Праймом, звали Стоддарт». Ей стало легче, я и сам видел это. Газета писала чистую правду, и Джулии не оставалось ничего другого, как осознать печальный факт. Мы не могли изменить ровным счетом ничего. Примерно часа в 2 я сидел в гостиной и просматривал «Harper's Weekly». По улице мимо окон прошествовал полицейский в высоком фетровом шлеме и длинной синей шинели. На рукаве у него виднелись нашивки сержанта. У двери он остановился и позвонил. Открыла ему тетя Ада. Джулия была где-то наверху. И я услышал, как полицейский прямо в дверях, запинаясь на каждом слоге, спросил, будто прочитал по бумажке. «Мисс Шарбонно, живет тут такая?» Тетушка ответила: «Да, живет», и кликнула Джулию вниз. А полицейский продолжал: «Морли, Саймон Морли, такой тоже есть?» Я встал и с газетой в руке вышел в переднюю, прежде чем тетя Ада успела ответить. Полицейский на крылечке и в самом деле держал в руке квадратный клочок бумаги. «Я Саймон Морли». «Тогда пройдемте», кивнул он. По лестнице спускалась Джулия, он кивнул и ей. «Оба пройдемте. Одевайтесь». «Зачем?» — воскликнули мы с тетей Адой в один голос. «Когда надо будет, тогда и скажут», — говорил он, как мне показалось, с ирландским акцентом. «А если мы хотим знать сейчас, мы что, арестованы?» «Скоро будете, если не сделаете, что вам велено». Глаза у полицейского стали злыми и мстительными, как водится у полицейских, если вдруг осмеливаешься усомниться в правомерности их действий. Джулия поглаживала руку тетушки, бормоча какие-то утешительные слова. Я понимал, что в эту эпоху гражданские права соблюдались весьма и весьма относительно, и ради Джулии, не говоря уже о себе самом, решил помолчать. Мои пальто и шапка висели тут же, в передней, на большой вешалке с зеркалом посередине. Джулия достала свое пальто и капор из шкафа под лестницей, уверяя тетушку, что мы, без сомнения, скоро вернемся домой, и волноваться совершенно, совершенно не о чем. Чуть поодаль, у края тротуара, ожидал экипаж. Я полагал, что нас поведут пешком, но полицейский, ускорив шаг, открыл дверцу и жестом предложил нам забраться внутрь. На откидном сиденье, спиной к лошадям, сидел человек. Он молча наблюдал, как я помог Джулии влезть и устроиться. Затем я сам, пригнувшись, протиснулся между ним и Джулией, и экипаж качнулся и сел на рессоры под моей тяжестью. Полицейский снаружи захлопнул дверцу, и пока я усаживался рядом с Джулией, поднял руку и отдал честь мужчине напротив нас. Сделал он это не слишком ловко, зато с большим почтением. Щелкнули поводья, экипаж тронулся, и мужчина сухо кивнул сержанту, отвечая на приветствие. Потом он повернулся к нам, и как только я встретил его грозный, леденящий взгляд, я догадался, кто он. Я никогда не видел его раньше и все же догадался. Нет, я узнал его и по-настоящему испугался. Он был крупный мужчина с тяжелыми квадратными плечами. Позже я разыскал его фотографию. Она вполне передает сходство, хотя на ней не видно ни лысины на макушке, ни подлинного выражения глаз. Глаза устрашали. Большие, стальные, близко посаженные. Они перебегали с наших лиц на одежду, с одежды на лица, и в них читался затаенный интерес к нам, но вовсе не как к людям. Мы представляли собой нечто для него важное. Мы были зачем-то ему нужны, но за людей он нас просто не считал. Это был никто иной, как инспектор нью-йоркской городской полиции Томас Бёрнс, собственной персоной. И если самый известный полицейский деятель своего времени лично пожаловал за нами, значит, мы не какие-то рядовые арестованные. Меня пробрала дрожь безотчетного страха, и, наверное, пытаясь побороть страх, доказать этому человеку, что ничуть не боюсь его, я задал ему вопрос. Мне хотелось, чтобы вопрос прозвучал уверенно и жестко, но ничего у меня не вышло. Получилось несерьезно, словно я готовился тут же признаться, что пошутил. «Ну, так что?» — сказал я. «Не хотите ли вы предупредить нас о правах, гарантированных Конституцией?» Лицо его не дрогнуло. Лишь стальные глаза быстро вскинулись навстречу моим, выискивая за моей смелостью скрытый смысл. Не найдя такового, он ответил на каком-то нелепом полуграмотном наречии, искусственно растягивая гласные. Это он, по-видимому, считал признаком высшего света. «Ладно, раз уж так, предупреждаю». «Держи свои дурацкие замечания при себе, не то покажу тебе толстый конец дубинки». Странные в устах инспектора Бёрнса слова, но я не рассмеялся. Даже про себя. В полном молчании мы проехали десяток кварталов вниз по Третьей авеню, под эстакадой надземки, грохоча и покачиваясь на булыжнике, а то и кренясь и юзом скользя по снегу. Потом 3-я и 4-я авеню слились в улицу Бауэри. Затем мы свернули направо по Бликер-стрит и через три коротких квартала налево на Малбери-стрит. Я прочитал название на угловом фонаре. Еще полквартала, и экипаж остановился у четырехэтажного каменного здания, к которому вела лестница с большими квадратными фонарями по сторонам. Фонари были с зелеными стеклами, и я понял, что нас привезли в полицию. Кучер спрыгнул на тротуар и открыл дверцу. Бёрнс сделал повелительный жест. Джулия вышла, и кучер тут же крепко взял ее за руку. Потом настала моя очередь. Бёрнс выскочил одновременно со мной и плотно сжал мне кисть своей рукой. Мы быстро поднялись по ступенькам, и я увидел над дверью позолоченные буквы, густо оттененные черным. «Городское управление полиции». Мы прошли через вестибюль с деревянным полом, где за столом сидел тучный полицейский в форме. Пол давно истерся, фаянсовые плевательницы облезли и потрескались, темно-зеленая штукатурка на стенах покрылась грязью, и над всем этим витал специфический запах. Не знаю, из каких составляющих он складывается, но его не спутаешь ни с чем. Запах именно такого, видавшего виды здания. Быстро, почти бегом. Но почему полицейские обязательно должны вести себя с людьми, как с врагами, словно эта служба вырабатывает какой-то особый инстинкт? Нас провели по лестнице вниз, в угрюмый подвал с низким потолком и кирпичными стенами. Там стояли маленький стол, простой кухонный стул и еще подставка, на которую был водружен газовый рожок с рефлектором. Газ подводился по гибкому шлангу, змеящемуся по полу. И еще там была деревянная тренога и на ней огромный фотоаппарат из красноватого полированного дерева с медными рукоятками и черными кожаными мехами. Следом за нами вошли трое в штатском, без пиджаков. Повинуясь жесту Бёрнса, мы с Джулией сняли пальто и головные уборы и сложили их на стол у двери. Один из вошедших сразу же направился к аппарату и начал с ним возиться. Двое других стали рядом наготове. Я понимал, что сопротивление совершенно бессмысленно, и все же, ведь Конституция действовала та же, что и в наши дни, не мог промолчать. «Я хочу знать, почему я здесь». «Хочу знать, в чем меня обвиняют. Хочу посоветоваться с адвокатом. И решительно отказываюсь фотографироваться, пока не увижу с ним». Бёрнс кивнул шпиком. «Слышали, голубчика? А ну-ка, растолкуйте ему, почему он здесь?» Меня схватили с двух сторон за руки, и один из стражей порядка изо всей силы пнул меня коленом под копчик, посылая головой вперед через всю комнату к стулу. Джулия вскрикнула, а я наверняка упал бы, не держа они меня за руки. Потом меня молниеносно развернули вокруг оси, выкручивая руки в плечах, и бросили на стул так грубо, что сиденье застонало, а ножки проехались по полу. Рот мой беззвучно скривился от боли, на глазах выступили слезы. Один из шпиков приблизил губы к самому моему уху и голосом, исполненным ликования от сознания своей власти надо мной, проорал: «Вы здесь, ваша милость, потому что нам так угодно!» И я мгновенно повернулся к нему и выплюнул слова ему в лицо, прежде чем он успел отодвинуться. «Сволочь паршивая!» Одна рука тут же схватила меня за горло, чтобы я не смог уклониться, а другая сжалась в кулак и размахнулась для удара, но вмешался Бёрнс. «Погоди, на нем не должно быть отметин!» Помедлив мгновение, кулак опустился. Вторая рука сдавила мне горло разок и тоже опустилась. Бунт мне не помог, да я и не надеялся, что поможет. Тем не менее, не жалел о нем. Шпики замерли надо мной на случай, если сопротивление возобновится, но с меня хватило одной попытки. Человек у аппарата достал большую кухонную спичку, затем приподнял ногу и чиркнул спичкой по натянувшимся сзади брюкам. Она загорелась, запахла серой. Он повернул медный вентиль, газ в рожке зашипел, вспыхнул красноватым пламенем. Тогда фотограф прикрутил газ, и пламя распалось на десятки маленьких язычков, сияющих ровным голубоватым светом. Свет, отбрасываемый рефлектором, был так ярок и так горяч, что я прищурил глаза, почти закрыл их. «Но-но, без фокусов!» Меня тряхнули за плечо куда сильнее, чем была нужда, и у меня даже зубы клацнули. «Открой глаза!» Я заставил себя открыть глаза, и человек у аппарата залез с головой под черное сукно. Мехи раздвинулись, потом слегка сжались, и я увидел, как он сдавил резиновую грушу. «Готово», — объявил он, и настала очередь Джулии. К счастью, когда она садилась, к ней никто не притронулся, иначе я наверняка бы вмешался, и тогда-то уж меня избили бы как следует. Фотограф вновь надавил на грушу, и едва его голова показалась из-под сукна, Бёрнс поднял руку и повелительно вытянул палец. «Давай без задержки!» — распорядился инспектор. Фотограф пробормотал: «Слушаюсь, сэр», схватил пластинки и буквально выбежал из комнаты прочь. Один из двух оставшихся шпиков достал блокнот. Бёрнс окинул меня взглядом. «А лет 28-30...» Начал он, и полицейский принялся поспешно записывать. «Рост 178, вес 65». Шпик строчил, а Бёрнс описал меня всего с головы до пят и мою одежду, включая пальто и шапку. Затем описал Джулию и ее одежду, и обладатель блокнота тоже ушел. Бёрнс поманил меня пальцем, и я приблизился к нему. «Давай-ка сюда бумажник». Я достал из внутреннего кармана бумажник, предчувствуя, что никогда больше его не увижу. Другой рукой я вытащил из кармана брюк горсть мелочи и с презрительной миной протянул и то, и другое Бёрнсу. «Сдачу оставь себе», — сказал инспектор, ухмыльнувшись собственному остроумию, и оставшийся в комнате шпик прыснул. Бумажника Бёрнс, впрочем, тоже не взял, а предложил. «Пересчитай сперва». Я послушался. Оказалось, $43. Нацарапав что-то в записной книжке, он посмотрел на меня. «Сколько там?» Я ответил. Он проставил сумму, вырвал листок и подал мне расписку на $43, подписанную «Томас Бёрнс, инспектор». «Мы тут не воришки», — назидательно произнес он и, обернувшись к Джулии, велел ей пересчитать деньги в сумочке. Взяв у нее бумажные деньги, $9, дал расписку и ей, вернул сумочку, и Джулия сухо поинтересовалась, зачем ему наши деньги. «Вам, может, удрать захочется», — ответил он, пожимая плечами. «А без денег-то далеко не удерешь, а?» Мы снова сели в экипаж. Бёрнс опять лицом к нам. Доехали до 5-й авеню и повернули на север. «Куда мы едем?» — спросил я. «А ты не догадываешься?» «Нет, не догадываюсь». «Тогда погоди, узнаешь». Наконец мы остановились между 47-й и 48-й улицами. Теперь я догадался, куда мы ехали. И Джулия тоже, как я понял по ее взгляду. Только по-прежнему не мог представить себе, зачем. Вот он прямо перед нами. Только тротуар пересечь. Особняк Эндрю Кармоди на 5-й авеню со своей великолепной бронзовой и каменной оградой и узким газоном позади нее. Дверца экипажа открылась, кучер жестом предложил нам выйти, приготовился взять Джулию за локоть, а Бёрнс меня за кисть. Неужели Кармоди, увидев, как мы с Джулией выскочили из заколоченной комнаты бок о бок с конторой Джейка, решил, что мы соучастники шантажа и теперь намерен обвинить нас в этом? Дверь нам отворила горничная, девочка лет 15, не больше, в длинном черном платье с рукавами, прикрывающими запястья, огромном белом переднике и хитроумном кружевном чепчике. Щеки у нее рдели, будто их только что натерли. «Входите, пожалуйста, джентльмены, входите, мисс, вас ожидают», — сказала она с боязливой учтивостью. Мы прошли через вестибюль, потом по короткому коридорчику, выложенному блестящим паркетом, и, миновав высокую дверь, попали в комнату, отличавшуюся от гостиной тети Ады, как небо от земли. Это было раза в 4 больше. По одну сторону тянулся ряд застекленных дверей, и обставлена она была французской мебелью в стиле, если не ошибаюсь, какого-то из Людовиков. Изящнейшей, элегантнейшей, легкой настолько, что, казалось, ею и пользоваться нельзя. По стенам висели картины в рамах, из сводчатых ниш смотрели белые мраморные бюсты. У окна стоял большой, белый с золотом рояль. Или, быть может, клавикорды. И в этой прекрасной комнате, выдержанной в мягких тонах, как в тщательно подобранной декорации, у маленького камина с белым верхом нас поджидала миссис Эндрю Кармоди в розовом платье со свободными рукавами. Она небрежно играла сложенным веером слоновой кости, а лицо у нее было такое же, как прошлой ночью в ложе на благотворительном балу, спокойное, словно за всю жизнь она никогда не ведала волнений. «Добрый день, инспектор. Мистеру Кармоди уже сообщили, что вы здесь, сию минуту он спустится». Она удостоила Бёрнса улыбкой, игнорируя остальных с такой легкостью, будто она и впрямь нас не видела. «Добрый день, мадам Кармоди. Надеюсь, он не слишком страдает». «Ожоги болезненные, но тем не менее». Она слегка шевельнула плечиком и послала инспектору еще одну ослепительную улыбку, из которой явствовало, что беседа окончена. Потом она подняла и раскрыла веер, и обмахнулась раз или два, а Бёрнс, чтобы как-то затушевать тот факт, что ему не предложили сесть, нагнулся и принялся разглядывать мраморный бюст Марии Антуанетты. Послышались медленные шаги, но как только я повернулся навстречу им, они сделались бесшумными. Человек, весь обмотанный бинтами, с трудом прошел по огромному ковру к кожаному шезлонгу. Белые повязки пересекали лоб, закрывали с обеих сторон виски и щеки, плотно охватывали шею. А нос и узкие полоски кожи между носом и краями бинта были так воспалены, так ужасно обожжены, что еще сохранившаяся пленочка кожи казалась не в состоянии удержать кровь, готовую вот-вот брызнуть наружу. Волосы сгорели начисто, вся голова была воспалена и покрыта струпьями. Воспалены были и глаза, и он то моргал ими часто-часто, то на несколько секунд закрывал их совсем. Одна забинтованная рука висела на перевязи, пальцы, торчащие из бинтов, вздулись и потрескались. Он опустился в шезлонг и откинулся назад, будто выбившись из сил. На нем были черные брюки в легкую светлую полоску и синий шлафрок, сплетенный окантовкой. На складном столике возле шезлонга стояли стакан, графин, тут же лежали открытая коробочка с пилюлями и градусник. Какое-то время хозяин молча лежал с закрытыми глазами, потом взглянул на нас, произнес «Как?», но закашлялся, надрывно, с хрипом. При следующей попытке заговорить он снизил голос почти до шепота, лишь бы не закашляться снова. «Как видите, я получил ожоги во вчерашнем пожаре. «Великое счастье, что выбрался оттуда живым!» Внезапно он резко втянул в себя воздух, поднял руки к груди, словно собираясь закашляться вновь, но судорожно сглотнул и подавил кашель. Опять полежал секунды 2-3 с закрытыми глазами, потом раскрыл их, глянул на Джулию, глянул на меня и кивнул Бёрнсу несколько раз кряду. «Они самые и есть», — сказал, почти прошептал он. «Спасибо, инспектор. Садитесь, пожалуйста». «А, да», — произнес Бёрн с таким тоном, будто оставался на ногах исключительно по рассеянности. «А теперь, сэр, прошу вас рассказать все, как было». Мы с Джулией остались стоять, а хозяин поведал Бёрнсу о письме Пикеринга и о встрече в парке ратуши. «Я нисколько не сомневался, что какие-то документы у него могут быть. В качестве подрядчика я честно выполнил для муниципалитета ряд работ, и денежные ведомости без сомнения сохранились. Отнюдь не все, что делалось для города, пока Твит был у власти, делалось бесчестными методами». «Само собой». «И тем не менее, его документы имели для меня известную ценность. Я веду сейчас кое-какие переговоры довольно деликатного свойства. Речь идет о миллионах, и любая сплетня или клевета, пусть самая голословная, может сорвать все дело. Так что я сразу же установил за ним слежку. Пикеринг даже не пытался улизнуть от нанятого мной сыщика, и тот без труда установил его адрес — дом 19 на Грэмерси-парк. Заодно я просил выяснить фамилии и других жильцов дома. Мне представлялось, что среди них могут быть соучастники этого нелепого заговора. Вчера утром я встретился с Пикерингом, и тот повел меня в свою тайную контору в бывшем здании всего мира. Я принес с собой $1000 наличными. Я хотел заплатить просто, чтобы избавиться от него. Запроси он на цент больше, я бы сообщил вам его адрес и потребовал бы арестовать его». «И правильно сделали бы», — отозвался Бёрнс. «А ведь неплохо придумано», — решил я. «Окажись я на месте Кармоди, я, наверное, приправил бы факты таким же соусом». Время от времени заходясь кашлем, он продолжал свой рассказ. Пикеринг, где нехотя согласился на $1000, понимая, видимо, что никаких доказательств чьих-либо злоупотреблений у него по существу нет. Пикеринг упомянул, почему заколочен дверной проем в соседнее помещение. Пикеринг уже вытаскивал из своих ящиков документы в обмен на $1000, но тут в шахте лифта каким-то образом возник пожар. И вдруг, к совершеннейшему удивлению Кармоди, мы, он указал на нас пальцем, ворвались в контору через заколоченную дверь. Я бросился на Пикеринга и начал с ним бороться, а Джулия принялась запихивать деньги за пазуху. До Кармоди уже доносился треск огня. Вверх по шахте катились клубы дыма. Слышались крики «пожар» и топот людей, бегущих со всех ног. Пришлось ему самому бежать, спасая свою жизнь. Он опять захлебнулся кашлем, и миссис Кармоди, метнув на нас уничтожающий взгляд, торопливо подошла и поднесла к его губам стакан воды. В полнейшем недоумении я посмотрел на него, потом на Джулию. Она недоумевала не меньше моего. Зачем Кармоди понадобилось впутывать нас в эту историю? Нет, пожалуй, я улавливал причину, хоть и выраженную лишь намеком. Гневно потрясая забинтованной головой и оттолкнув стакан, Кармоди выпрямился в шезлонге и проговорил резким шепотом, равнозначным крику. «Я выбрался по лестнице к выходу на Нассау-стрит, по всей вероятности, одним из самых последних, ценой жестоких ожогов лица, головы и руки. Мой врач сказал, что теперь я останусь обезображен до конца дней своих». Голос его был исполнен горечи. «Краснота и шрамы, — добавил он, — сохранятся на лице навсегда. Борода, усы, да и вообще волосы исчезнут почти без следа». «И они в том повинны!» Он свирепо ткнул в нашу сторону пальцем. Кажется, он и вправду убедил себя, что это так, и уж во всяком случае ненавидел нас за то, что испытывал ужасную боль. «Нет сомнения», — заявил он в заключение, — «мы знали о планах Пикеринга». Так оно, собственно, и было, по крайней мере, я знал. Из обитателей дома, где жил Пикеринг, мы единственные походили по приметам на тех, кто ворвался накануне к ним в контору. Потому-то Кармоди и просил инспектора Бёрнса доставить нас на очную ставку. «И если Пикеринг», — Кармоди откинулся в шезлонге, — «до сих пор не обнаружен, то они повинны в его смерти. Если бы не они, он мог бы спастись вместе со мной». Бёрнс повернулся и пристально посмотрел на нас. «Пикеринг не обнаружен». Тогда перед вами его убийцы». В жизни не встречал я такой дикой злобы, какой сверкнули полускрытые бинтами покрасневшие глаза. Имело ли смысл протестовать, говорить, что пожар начал он, а не мы, что с Пикерингом боролся он, а не мы, что смерть Пикеринга на его совести? Я хотел было выкрикнуть ему это в лицо, но как же объяснить в таком случае, почему мы прятались в соседней комнате? Рассказать Бёрнсу о Данцигере и проекте? Никакого объяснения нашему поведению я не находил. «Ну», — обратился ко мне Бёрнс, — «хотите что-нибудь мне сказать?» Я немного подумал и покачал головой. У входной двери зазвенел звонок. Мы услышали, как дверь отворилась. До нас донесся голос горничной и другой, мужской. Шаги все ближе и ближе. Горничная замерла на пороге, а к нам в гостиную вошел полицейский, который оставался у дома номер 19 на Грэмерси-парк. Держа шлем под мышкой, он отвесил поклон, смиренно опустив голову, потом отступил на шаг и поднял палец к усам, чтобы их пригладить. Забинтованная голова в шезлонге царственно кивнула в ответ. Миссис Кармоди снисходительно наклонила головку. Приветственная церемония заняла несколько секунд, и если бы я даже не догадывался ни о чем раньше, то теперь я понял бы со всей очевидностью, что здесь обитают деньги и власть. И оба блюстителя порядка отдают себе в том отчет. «Ну?» — произнес Бёрнс снова, и тем самым сразу определил свое положение в гостиной, недосягаемое для обыкновенного полицейского служаки. «Так точно, сэр», — ответил сержант, расстегивая две медные пуговицы как раз над ремнем. Сунул руку за борт шинели и, повинуясь актерскому инстинкту, свойственному, кажется, любому человеку этой эпохи, прошествовал, не вынимая руки, к столику рядом с шезлонгом Кармоди. И только тут достал из-под шинели толстую пачку зелененьких купюр, перехваченных бумажными лентами, и шлепнул ею о столик. «Нашел у него в комнате, сэр», — он кивнул в мою сторону. «Хозяйка показала мне, где его комната, и деньги были в саквояже, спрятаны под бельем». Я буквально онемел от изумления. Бёрнс подошел к столику, наклонился и внимательно осмотрел купюры. «Это ваши деньги, сэр?» Забинтованная голова повернулась. Похоже, что движение причинило Кармоди боль, и воспаленные глаза уставились на пачку, часто мигая. «Да, билеты были помечены. Мой банк опознает их все до единого». Бёрнс взял деньги со стола, запихнул их во внутренний карман и приблизился к нам с Джулией. «Ну?» — повторил он чуть ли не весело, остановившись подле меня. «Теперь-то вы хотите что-нибудь мне сказать?» «Мне нечего говорить», — я пожал плечами. «Он лжет, и вся история с деньгами — провокация, чтобы придать этой лжи видимость правдоподобия». И я понятия не имел, употреблялось ли тогда слово «провокация», но Бёрнс понял меня и кивнул. «Мы этих денег не касались». Я осекся, меня вдруг осенило. «А вы проверяли их на отпечатки пальцев?» — спросил я взволнованно. «Его отпечатки вы, разумеется, найдете, я показал на шезлонг. «Но не найдете ни моих, ни мисс Шарбонно». «Не найду чего?» «Отпечатков пальцев». «Что-то я не пойму тебя, парень». Он действительно не понимал меня. Нетрудно было увидеть, что не понимал. Не знаю, когда начали применять отпечатки пальцев как метод установления личности преступника, но, очевидно, время это еще не настало. «Не понимаете и не надо. Он лжет. Больше мне нечего вам сказать». «Ну что ж, возможно, возможно», — откликнулся Бёрнс. К нему подошел сержант, шепнул что-то на ухо. Бёрнс кивнул, сержант вышел. Какое-то время инспектор смотрел на меня задумчиво, будто и в самом деле взвешивал ту возможность, что я говорю правду. «Значит, он обвиняет, ты отрицаешь вину. Если вы двое сделали это, то кроме мистера Кармоди вас никто не видел. Но ты вот что мне скажи. А вы вообще-то там были? Прятались вы рядом с конторой Пикеринга? Без всякого злого умысла прятались или нет?» Он улыбнулся, приглашая ответить на чистоту. Но я уже успел прийти к выводу, что нельзя признаваться ни в чем, даже в невинной шалости. Как объяснить подобную шалость? А если я признаюсь, что мы там были, но не сумею объяснить зачем, обвинения, выдвинутые Кармоди, сразу же обретут основательность. Не мешкая, я затряс головой. «Нет. Единственное, что связывает нас с Пикерингом, то, что мы живем в одном пансионе, и нам ничего не известно о том, что он шантажировал этого человека. И неизвестно, правдива ли версия о шантаже. Право же, я начинаю подозревать, что, может статься, мистер Кармоди сам убил Пикеринга и оставил его там, чтобы труп сгорел. Ну а на всякий случай, вдруг правда рано или поздно всплывет, решил найти козла отпущения, пока никто не задает вопросов ему самому. Поскольку мы живем в одном доме с Пикерингом, он с чьей-то помощью подкидывает деньги мне в саквояж, а потом обвиняет нас во всех смертных грехах». «Возможно, возможно», — отозвался Бёрнс еще раз, вроде бы вполне сочувственно. «Если вас вчера не было в здании всего мира, а ведь ты говоришь, что не было...» Я кивнул в подтверждение, и Бёрнс направился к двери. «Сержант!» Тут же послышались шаги по паркету. Сержант, шлем, словно мяч у регбиста, неизменно под мышкой, остановился у двери и пропустил в комнату мужчину, лицо которого показалось мне знакомым, только я никак не мог вспомнить, где и когда видел его. Мужчина вежливо поклонился миссис Кармоди, бросил взгляд на забинтованную фигуру, но сразу отвел глаза. 2-3 секунды внимательно смотрел на меня, затем на Джулию и заявил, обращаясь к Бёрнсу. «Да, это они». Взглянул на две фотографии, которые держал в руке, и я понял, что это снимки, сделанные с нас в полицейском управлении. «Я узнал их даже по фотографиям», — добавил мужчина, отдавая снимки Бёрнсу. «Как засвидетельствовал доктор Прайм, они спаслись тем же путем, что и он. Я сам помог им перелезть через подоконник к себе в кабинет». Еще раз посмотрел на нас с Джулией, в глазах у него мелькнуло сочувствие. «Право, мне жаль, если у них неприятности», — сказал он, будто извиняясь перед нами за то, что пришлось нас выдать. Бёрнс поблагодарил его, и Дже Уолтер Томпсон, в кабинет которого мы попали вчера из горящего здания, отвесил общий поклон и удалился. Дело начало приобретать скверный оборот. Бёрнс поймал нас на зависть ловко, и я окончательно убедился, что, невзирая на свою внешнюю неотесанность, он очень и очень опасен. «Поздравляю вас, сэр», — обратился Бёрнс к запинтованному, как бы уступая ему честь нашего задержания. «Похоже, вы поймали двух убийц». «С вашей помощью, инспектор». «Когда я чуть-чуть поправлюсь и смогу вновь появиться на Уолл-стрит, я хотел бы отблагодарить вас еще раз. У себя в конторе. Вы ведь по-прежнему держите улицу под специальным надзором, не так ли?» «О да, разумеется, сэр». «Вот и отлично. Поверьте, мы все ценим вашу заботу. Ни один карманник, ни один смутьян не сунулся на биржу с тех пор, как вы установили патруль на Джон-стрит. А теперь, пожалуй, можете идти, инспектор. Полагаю, вы приложите все силы к тому, чтобы не дать этой парочке ускользнуть от правосудия. Когда они получат по заслугам, тогда приходите ко мне в контору». «Считайте, что дело сделано, сэр». Как зачарованный вслушивался я в их диалог. Они торговались относительно нашей судьбы. Мной владел страх, но Джулии я послал ободряющую улыбку, и это не было наигрышем. Мы, безусловно, попали в беду, но что, в сущности, сможет Кармоди доказать перед судом? Его слово против нашего. И только. Инспектора Бёрнса он, может, и убедил, но на суде ему предстоит задача куда сложнее. Не прошло и минуты, как я убедился, что Бёрнс и сам понимает шаткость своей позиции, и у меня даже поднялось настроение. Нас вывели из дома. Сержант шагал между нами, крепко зажав нам локти. Бёрнс немного отстал, но на тротуаре вышел вперед и потянулся к дверце экипажа. Потом, придерживая дверцу рукой, повернулся к нам с задумчивым видом. «На суде один скажет «чёрное», другой «белое». У тебя в комнате нашли деньги. Вас обоих опознал Томпсон. А вокруг Кармоди душок скандала, связанного с шайкой Твида, не так ли? И деньги, чтобы откупиться от шантажа, он все-таки принес, пусть и немного». Секунду-другую он молчал, вглядываясь в наши лица, потом распахнул дверцу. «Влезай-ка, сержант!» Сержант удивился, но отпустил нас и сделал, как ему приказывали. Бёрнс повернулся к экипажу спиной и тихо, чтобы не услышали ни сержант, ни кучер, проговорил. «Права, значит, тебе подавай. Гарантированные Конституцией». Звучало это так, словно подобная мысль позабавила его своей новизной. «А ладно. Забирать вас, пожалуй, и в самом деле рановато. Сначала надо подобрать еще улики». Он выдержал паузу, затем вроде бы пришел к окончательному решению. «Ну, вот что. Проваливайте. Но смотрите мне, города не покидать. Понятно?» Мы уставились на него, не вполне уверенные, что правильно его поняли. «Ну-ну, шагайте», — повторил он почти добродушно и улыбнулся Джули чуть ли не отеческой улыбкой, ласковой, насколько позволяло его огрубевшее лицо. «Какой же смысл ждать, пока он передумает?» — решил я, схватил Джулию за руку и поспешно потащил ее прочь, на юг по Пятой авеню, в сторону, противоположную той, куда мог бы тронуться экипаж. Мы сделали 10 шагов, 20, 30. В конце концов, я не выдержал и оглянулся. Бёрнс по-прежнему стоял возле экипажа и наблюдал за нами. «Сержант!» — вдруг заорал он во всю мощь и, рванув дверцу, показал своему подчиненному на нас пальцем. «Арестованные убегают!» Я остановился, сжал рукой руку Джулии и развернул ее к себе. Мы остолбенело уставились на инспектора. Мозг отказывался понять, что происходит. Из окошка экипажа показалась голова сержанта в каске, и он тоже вытянул в нашу сторону палец. «Нет, не палец. Я увидел вспышку, услышал грохот, и мимо, с визгом разорвав воздух у самой моей головы, пролетела пуля». Теперь мозг, наконец, отдал необходимый приказ, и мы бросились бежать, спасая свою жизнь. А револьвер грохнул снова, пуля взвизгнула, отбила осколок с балюстрады каменного особняка как раз перед нами. И в третий раз прозвучал поразительно громкий выстрел, но мы уже добежали до угла. Я успел оглянуться через плечо назад, Бёрнс очутился на мостовой и, схватив сержанта за кисть, выворачивал дуло револьвера вверх. Разумеется, не для того, чтобы спасти нас, а потому что вокруг было слишком много людей, испуганно застывших при звуке выстрелов. Мы оказались на 47-й улице. Джулия одной рукой подобрала юбку. Люди таращились на нас, а мы бежали, бежали изо всех сил. Какой-то человек вдруг отделился от подъезда отеля «Виндзор» на той стороне улицы и бросился по булыжнику нам наперерез, вытянув руку жестом, означающим «стой!» и крича нечто невнятное. Но я поднял кулак. Он поспешно остановился у обочины и позволил нам проскочить мимо. Квартал оказался длинным, бесконечный ряд одинаковых домов из бурого песчаника, и где-то в середине его Джулия выдохнула с трудом. «Не могу больше!» Мы перешли на шаг, и я опять оглянулся. Множество людей смотрело нам вслед с тротуара, из окошек карет, из облучков повозок и фургонов, но никто больше за нами не гнался, и нигде не было видно ни Бёрнса, ни сержанта, чего уж я и вовсе не мог понять. Наконец мы добрались до Мэдисон-авеню. У перекрестка появилась конка, идущая в южном направлении. Я на ходу подсадил Джулию и сам вскочил следом. Конка двигалась не быстрее пешехода. Бегом мы обогнали бы ее, но об этом не стоило и думать. К тому же здесь мы привлекали гораздо меньше внимания. Я заплатил за проезд, мы опустились на скамью и перевели дух, глядя в окно и вообще стараясь выглядеть по возможности неприметными. Но никому до нас и дела не было. Пассажиры сидели, глазели на тихую улицу, кашляли, зевали, входили, выходили, шурша по толстому слою устилающей пол соломы. Предполагалось, что она помогает обогреть ноги. Только тепла она не давала никакого. Подъехали к 42-й улице, как всегда шумной и суетливой. Посреди улицы стояли два полицейских и регулировали движение. Один был долговязый, другой низкорослый, но оба отрастили себе солидные животы, выпиравшие из-под синих форменных шинелей. Конка сворачивала на восток, на 42-ю, и длинный фараон, стоявший у самых рельсов, посмотрел в нашу сторону, затем снял с головы шлем и заглянул в него. Мы поравнялись с ним, и я полюбопытствовал, что это он там разглядывает. Никогда в жизни, пожалуй, я не был так изумлен. Там, на дне фетрового шлема, лежало мое собственное изображение. Рядом лежала и карточка Джулии, те самые полицейские снимки, что мы уже видели, но наклеенные на толстый картон. Только теперь я понял, почему фотограф буквально опрометью выскочил из подвальной комнаты со своими пластинками. С той самой секунды он со всей скоростью, на какую был способен, множил и множил наши портреты. Мы еще тряслись в экипаже, мы слушали Кармоди, Бёрнса, Томпсона, а наши портреты уже раздавали в срочном порядке всем дежурным полицейским в городе. Приказ разыскать и задержать нас Бёрнс отдал, еще когда мы были в его руках. Поймавшему нас обещали, видимо, продвижение по службе. Меня и фараона разделяло только стекло, наши взгляды встретились. Он узнал меня, и поразительная история, откровенно перепугался. Уж не знаю, что ему там наговорили про то, какой я опасный преступник, но вагон проехал мимо, прежде чем он опомнился и поспешно окликнул своего напарника. Тот крикнул что-то в ответ, слов я, разумеется, не разобрал, и они вдвоем побежали за нами по самой середине улицы. Они бежали метрах в шести за конкой, бежали тяжело и неуклюже, и каждый одной рукой придерживал трясущийся живот. Сцена в точности повторила неоднократно виденную мной в стародавних немых комедиях. Только на сей раз смеяться над ней совершенно не хотелось. Полицейские были настоящие, и если только они поймают нас, мы угодим прямиком в тюрьму Синг-Синг. Ни кучер, ни кондуктор их еще не видели, но два или три пассажира уже обернулись, как и мы с Джулией, поглядеть, что происходит. Оставалось полквартала до вокзала Grand Central. Конка там наверняка остановится, и они нас догонят. Я соскользнул с сиденья, встал, потянул Джулию за руку и, притворяясь совершенно невозмутимым, двинулся к передней площадке. Прямо перед вокзалом, высоко над серединой улицы, висел маленький с двускатной крышей домик, станция надземки, и с обеих сторон 42-й улицы к нему поднимались лестницы. Это была тупиковая линия, видимо, ветка от главной линии на Третьей авеню, и у меня зародился пусть нечеткий план, но какое-то его подобие. Вверх к станции вело четыре лестничных марша, по два с каждой стороны улицы. Все они сообщались между собой через платформу, и, взбежав по одной лестнице, мы получали известный шанс успеть сбежать по другой и ускользнуть от полицейских до того, как они поднимутся и спустятся вслед за нами. Во всяком случае, ничего лучшего мне в голову не пришло, и, очутившись на площадке, я прошептал: «Прыгайте и бегите за мной». А Джулия ответила мне кивком и улыбкой, словно я отпустил какое-то невинное замечание. Кучер натянул поводья, конка начала замедлять движение, и я подтолкнул Джулию, мы спрыгнули и побежали. Сначала рядом с лошадью, потом обогнали ее, нырнули под самой ее мордой, шмыгнули между двумя повозками, на одной из которых высилась гора пустых бочек, выскочили на тротуар и метнулись вверх по лестнице, перескакивая через ступеньки. Джулия впереди, я за ней. Те, кто спускался по лестнице нам навстречу, не обращали на нас особого внимания, лишь сторонились, давая дорогу. И я сообразил, что здесь, у вокзала, люди, бегущие со всех ног, не такое уж необычное зрелище. Сзади донеслись крики. Я оглянулся с верхней площадки. Длинный фараон добрался до основания лестницы гораздо быстрее, чем я предполагал. В помещении станции мы перешли на шаг. Пока кассир не спеша отрывал нам билеты, Джулия дернула меня за рукав, и я увидел паровозик с одним вагоном на единственном пути, почти упирающимся в станционное здание. Искушение было очень велико, но спустя мгновение я покачал головой. Полицейские вошли бы в вагон одновременно с обоих концов и поймали нас там, как в ловушке. На платформе я снова оглянулся, и в ту же секунду над уровнем дощатого настила показалась каска, а потом и голова фараона. Мы бросились вдоль платформы к лестнице у противоположного ее конца, но едва мы промчались мимо вагона, я услышал резкий щелчок, захлопнулась железная, по пояс дверца открытой площадки. Игрушечный паровозик свистнул фальцетом. Оглянувшись еще раз, я заметил, как двинулась миниатюрная кулиса. Вагон медленно тронулся и покатился, и Джулия застонала, ведь мы могли бы быть там, внутри. Но сделанного не воротишь. Чух-чух, чух-чух. Паровозик шел задним ходом и, набирая скорость, толкал вагон по одноколейке назад к главной линии. Кондуктор захлопнул дверцу второй площадки, и тут впереди, над лестницей, к которой мы бежали, вырос шлем второго фараона. Они нас перехитрили. Я стремительно обернулся. Первый из блюстителей порядка несся на нас по платформе, тряся животом и придерживая шлем рукой, и до нас ему оставалось не больше 15 метров. Я не принадлежу к числу тех, кто в минуту опасности умеет принимать мгновенные решения. То есть думают я быстро, а вот решения мои, как правило, оставляют желать лучшего. Но на сей раз я, не рассуждая, нашел единственно возможный выход. Крепко схватив Джулию обеими руками за талию, я поднял ее и перенес через дверцу на площадку вагона, а сам, едва увернувшись от подбегавшего фараона, пальцы его царапнули меня по спине, впрыгнул в паровозную кабину, резко повернулся и выставил наружу ладонь. Коротышка-полицейский с разбегу ткнулся в нее лицом, зашатался и остановился, а поезд тем временем выкатился за пределы станционной платформы. По другую сторону кабины машинист, высунувшись из окна чуть не по пояс, глядел на рельсы. За грохотом и пыхтением своего паровозика он меня не видел и не слышал. На следующей странице набросок, сделанный мною несколько дней спустя. Поезд надземки покидает станцию Grand Central и идет к Третьей авеню, которая лежит за рамкой рисунка справа. Внизу 42-я улица, а вверху лишь серое пустынное зимнее небо. Пройдут годы, и на месте маленькой круглой башни из красно-белого кирпича, на рисунке слева, в это небо вонзится остроконечная громада Chrysler Building. Через минуту поезд уже замедлил ход и въехал в щель между платформами на другом конце двухквартальной ветки. Полицейские вполне могли бы пробежать эти два квартала по мостовой или на худой конец отобрать какую-нибудь телегу для погони. Я свесился из паровозной будки, высматривая на основной линии Третьей авеню поезд, на который мы смогли бы тут же пересесть. Однако поезда не было, и как только мы поравнялись с деревянной платформой, я соскочил с паровоза. Машинист, кажется, так меня и не заметил, и меня по инерции пронесло вперед к вагону. Джулия стояла там же, где я ее поставил, на площадке у дверцы, а за плечами у нее высился кондуктор. «Эй, послушайте, это не положено», — заявил он сердито. Я так и не понял, что он имеет в виду. То ли, что я посадил Джулию через верх закрытой дверцы, то ли, что сам ехал на паровозе. Со всей возможной кротостью я вручил ему наши билеты. Он, не торопясь, достал компостер, пробил оба билета по отдельности, отдал их мне и только после этого открыл дверцу и выпустил Джулию. Думаю, что если бы те два фараона по-настоящему постарались, они успели бы встретить нас у подножия лестницы на углу 42-й улицы и 3-й авеню. Только для этого им пришлось бы пошевеливаться быстрее, чем они привыкли. А так мы оказались вновь предоставлены сами себе. Правда, по другой стороне улицы прохаживался еще один страж закона. Заглянул через дверь в близлежащий салун, прошествовал до угла и, отойдя к бровке мостовой, принялся крутить свою дубинку на ремешке с ловкостью профессионального циркача. По всей видимости, он отдавал гораздо больше сил и времени совершенствованию искусства жонглирования дубинкой, нежели ловле правонарушителей. Мы пошли по Третьей авеню на юг, быстро, но не слишком быстро, чтобы не вызывать подозрений. Нам повезло, что мы попали именно на этот участок, но Джулия посмотрела на меня с немым вопросом, и я понял, что у нее на уме. «Интересно, у жонглёра в шлеме тоже есть наши фотографии?» Я ответил Джулии пожатием плеч. «Если и нет еще, то скоро будут. Каждый полицейский в городе будет на дежурстве держать их при себе и передавать сменщикам. Да к тому же, наверное, на улицу выйдут дополнительные наряды и шпики в штатском. Награда, которую Кармоди в нашем присутствии обещал Бёрнсу, если нас поймают и осудят, или убьют при попытке к бегству». Неважно, что именно, несомненно, окажется весьма солидной. Бёрнс рассчитал хитро. Наш побег, разумеется, будет воспринят как доказательство вины. Мы уже отошли на полквартала от стража на углу, а он так и не глянул в нашу сторону. Но на следующем углу нас может встретить другой, более ретивый. А если пронесет и на следующем углу, то дальше нас ждет третий, четвертый. Идти пешком квартал за кварталом мы просто не имели права. Нас поймают за какие-нибудь 10 минут. И общественный транспорт тоже не решение проблемы. Надо убираться с глаз долой, и притом немедленно. «Извозчика бы взять», — подумал я с вожделением, «откинуться на сиденье и обдумать все хорошенько». Но Бёрнс прекрасно знал, какие трудности встанут перед нами. Беглецам в первую очередь нужны деньги, а наши он отобрал. «Джулия, есть у вас добрые друзья, которые могли бы спрятать вас на несколько дней и одолжить денег?» «В Бруклине есть, мы жили там 2 года назад. А здесь единственный человек, кого я могла бы попросить об этом, живет на углу 61-й улицы Лексингтон-авеню, да и...» «Слишком далеко, слишком далеко», — прервал я ее нервно. «Где мы сейчас? У 41-й? Какой мост отсюда ближе всего? Может, статься, мосты еще не охраняются, и мы успеем...» «Послушайте, Сай, но ведь мост на Ист-Ривер только один, бруклинский, и до него далеко». Я кивнул, вглядываясь в витрины магазинов и стараясь разглядеть в них, как в зеркале, не преследует ли нас кто-нибудь, не готовится ли окликнуть. Острее, чем когда-либо прежде, я отдал себе отчет, что Манхэттен — остров, и не слишком большой, его можно, вероятно, обойти вокруг за один единственный день. «А на пароме нас зацапают, как котят. Деньги. Черт побери, где взять деньги? Чтобы скрыться в гостинице, чтобы поужинать в номере. Может, связаться с вашей тетушкой по телефону?» Я осекся. «Что-что?» «Да нет, ничего». Но она расслышала, просто не поняла. «Я не знаю ни одного человека, у которого есть телефон. И ни одного, кто видел бы телефон». «Да-да, конечно». «Можно послать посыльного. Здесь рядом есть контора». «Но ведь придется ждать ответа». «Разумеется». «Когда мальчик отправится назад, то фараон, которого наверняка поставили возле вашего дома, придет за ним по пятам». «Господи, если б хоть кино было, наскребли бы мелочи на билеты подешевле и отсиделись бы до темна». «Кино?» «Если так будет продолжаться, — подумалось мне, — я окончательно рехнусь». «Нам надо разойтись, Джулия. До темноты. Они ищут нас двоих вместе. Не будем облегчать им задачу. До сумерек осталось 40 минут, от силы час. Тогда я постараюсь незаметно проскользнуть в дом. У меня в комнате есть деньги. Встретимся через 1.5 часа. Где бы это лучше всего неподалеку от дома?» «В Мэдисон-сквере. Идите через сквер, не останавливаясь, будто по делам. Я сам увижу вас и двинусь за вами. Если меня не окажется, пройдите через сквер еще разок спустя 30 минут. Если и тогда не встретимся, тогда уж сами как-нибудь. Хорошо?» Прежде чем она успела ответить, я взглянул в витрину очередного магазина. Из двух витрин, развернутых под углом 45 градусов к тротуару, одна отражала улицу чуть ли не на полквартала позади. И тут я увидел человека, бесшумно бегущего следом за нами. Он был в штатском, в длинном пальто и котелке дерби, но от него прямо-таки разило полицией. Он бежал на цыпочках, совершенно беззвучно, и до нас ему оставалось еще 100 метров. Не оборачиваясь, я торопливо проговорил в полголоса. «Бегите, Джулия, до угла и за угол! Не медлите, бегите!» Она не колебалась и не теряла времени на то, чтобы посмотреть назад. Просто подобрала юбки и побежала. Я вышел на середину улицы, повернулся лицом к тротуару и стал ждать. Теперь преследователь вынужден был выбирать между мной и Джулией, и если бы он устремился за ней, я оказался бы у него за спиной. Выбор был в сущности предопределен, но он схитрил. Сперва пробежал мимо меня, словно преследуя Джулию, и только в самый последний момент свернул прямо ко мне. Я стоял подле чугунной опоры надземки и сразу отступил за нее. Секунды 2-3 мы держались по разные стороны столба, покачиваясь на носках и пытаясь обмануть друг друга. Потом он ринулся на меня, я оттолкнулся от опоры и бросился на утёк. Но далеко я бы все равно не убежал. Если бы он увидел, что ему меня не догнать, то, несомненно, стал бы стрелять. И с такого расстояния вряд ли промахнулся. И снова я умудрился принять единственно возможное решение. Внезапно повернувшись, я кинулся ему в ноги приемом, который он вряд ли видел когда-нибудь до той самой минуты. Мальчишкой в школе я немного играл в регби, и теперь, распластавшись над землей, обвил руками его колени, и он рыбкой перелетел через меня на булыжную мостовую. Мне показалось даже, что я сломал себе плечо. Боль напомнила мне о том, почему я в свое время бросил эту игру, но я вскочил на ноги, а он лежал. Пробежав 15 шагов, я оглянулся. Теперь он стоял на коленях, вытаскивая из заднего кармана большой блестящий револьвер. Дальше я бежал с таким расчетом, чтобы меня заслоняли от него опоры надземки, и не забывал ежесекундно озираться через плечо. Шпик поднял револьвер обеими руками и тщательно прицелился. Ну, конечно, он хотел взять меня, если не живым, так мертвым. Я резко остановился и тут же метнулся в бок. Он выстрелил, пуля с оглушительным звоном ударила в опору. Люди на тротуарах замерли, но желающих выскочить на мостовую и попытаться остановить меня, я что-то не замечал. На углу я повернул на восток. Вдогонку мне громыхнул еще один выстрел, и я прислушался к собственным ощущениям. Нет, не ранен. Теперь я очутился за углом, а значит, вне досягаемости для его выстрелов. Он остался далеко на Третьей авеню, вероятно, только еще поднимался на ноги, и я прикинул, что вполне успею добежать до Второй авеню, лишь бы хватило дыхания. Правда, на последних 10 метрах мне пришлось-таки перейти на шаг. Тяжело дыша, я настороженно осмотрелся, но его не было видно. Тогда я вновь повернул на юг по Второй авеню. На какой-то срок, ведь у полиции, к счастью, нет еще ни радио, ни патрульных машин, ни даже телефонов. Я был в безопасности. Миновав квартала 4, я зашел в салон и заказал кружку пива. Пригубил его, потом отправился по тусклому коридору в туалет и проторчал там минут 6-7, просто чтобы убить время. Вернувшись в зал, отхлебнул еще глоток другой. Мужчины, толпившиеся у стойки, не обращали на меня ровным счетом никакого внимания. Тогда я подобрался к столу с закусками, взял бутерброд с ветчиной, 2 крутых яйца и маринованный огурец, вернулся к своей кружке, съел все подряд и запил пивом. А уходя, потихоньку сунул в карман пальто еще 2 яйца и толстый бутерброд с сыром. Когда я добрался до Грэмерси-парка, уже совсем стемнело. Я пристроился в разрыве между 2 фонарями, в беспросветной тени, и стал наблюдать за домом. Окна нижнего этажа, гостиная, столовая, кухня были освещены, как и 2 окна наверху. Кто-то, не то Байрон Доувермен, не то Феликс Грир, прошел мимо окна гостиной с газетой в руке. Потом в одном из окон наверху свет погас. И в тот же миг, глядя сквозь переплет обнаженных ветвей и узор ограды парка, я заметил полицейского, неторопливо вышагивающего вдоль фасада. Он дошел до угла площадки, развернулся и также неспешно двинулся назад. Я вытащил часы и засек время. Ему потребовалось около 1,5 минуты, чтобы пройти мимо дома и дошагать до другого угла, и столько же на обратный путь. С часами в руках я продолжал наблюдать за ним. 6 раз с точностью маятника он промерил один и тот же отрезок, и каждый раз на это уходило ровно 1,5 минуты. Если приноровиться, то вполне можно успеть за 1,5 минуты обогнуть угол парка, добежать до двери, открыть ее своим ключом и проскользнуть внутрь до того, как он повернет назад. Взбежать к себе в комнату и забрать все деньги, что там еще остались, дело нескольких секунд. А потом снова спуститься в переднюю, понаблюдать через щелку, и как только он прошествует мимо, пересечь улицу у него за спиной. Однако я не спешил. Неужто удастся так просто и безнаказанно перехитрить Бёрнса? Он расставил силки на нас с Джулией и до сих пор не просчитался ни разу. Я двинулся вдоль ограды, потом приостановился еще раз и тут заметил еще одного наблюдателя. В парке на скамейке неподвижно сидел человек, одетый во все черное. Он расположился так, чтобы видеть фасад дома номер 19, а сам оставался в глубине парка почти невидим. Он сидел и ждал, пока я или Джулия не соразмерим свои планы с медлительными шагами фараона и не пересечем улицу. А тогда он тихо свистнет, и фараон обернется и кинется к двери. Я попятился, потом побрел прочь. До Мэдисон-сквера было рукой подать, и шел я со всеми возможными предосторожностями. Но теперь я понял, что надежды нет. Рано или поздно нас все равно поймают. Если только я не брошу Джулию на произвол судьбы, чего я не собирался делать ни при каких обстоятельствах. Бёрнс может торжествовать победу. Он обложил нас со всех сторон, загнал в тупик. Он не оставил нам денег даже на еду. Теперь прячься, не прячься, ничто не поможет. Он предусмотрел все, предусмотрел еще до того, как задержал нас. Желал ли он нашей смерти? Например, при оказании сопротивления задержанию? Вполне возможно. Во всяком случае, это был бы наикратчайший путь к свиданию с Кармоди в уолл-стритовской вотчине последнего. Или теперь Бёрнс решил нас поймать? Вероятно, его равно устроит и та, и другая развязка. Наш побег служит доказательством нашей вины или, по крайней мере, ставит под сомнение нашу невиновность. Для таких влиятельных особ, как Бёрнс и Эндрю Кармоди, да еще после нашей попытки к бегству, добиться в 1882 году судебного приговора, обвиняется в убийстве, не составит труда. Я увидел Джулию, едва она вошла в Мэдисон-сквер со стороны 5-й авеню. Походка у нее была быстрая, целеустремленная. Фигура в длинном платье то вырисовывалась четко на фоне желтого света фонарей, то пропадала в тени. Я встретил ее у выхода в сторону центра. Она улыбнулась с облегчением, завидев меня, и я подхватил ее под руку и повел назад, в сквер, словно мы и в самом деле знали, куда направляемся. Не откладывая, я рассказал ей все, что со мной случилось, и самое главное, что денег у нас по-прежнему нет. «Боже мой!» Она на мгновение прикрыла глаза. «Что с вами?» «Я так устала, Сай! Я просто не могу больше ходить без конца!» Подбодрить ее мне было нечем. Вскоре после того, как мы расстались, она зашла в посыльную контору и отправила с мальчиком записку тетушке. С ней-де все в порядке, но на какое-то время придется уехать из города. Почему, она объяснит позже, а пока пусть тетушка не волнуется. Она, конечно, будет волноваться, проси, не проси, но, по крайней мере, она теперь хоть что-то обо мне знает. Что еще я могла предпринять? Хотелось бы... Я держал Джулию под руку и не мог не почувствовать, как резко она вздрогнула. Я и сам заметил двух полицейских, пересекающих 5-ю авеню по направлению к нам. Мы стремительно повернули и все с тем же деловым видом зашагали обратно, туда, откуда только что пришли, уповая, что за деревьями и кустами они не успели нас заметить. Какой бы бессмыслице это ни представлялось, мы инстинктивно оттягивали ту минуту, когда нас поймают. А на выходе из сквера у 23-й улицы появился еще один фараон. Этот нас, безусловно, не видел, стоял к нам спиной и думал, наверное, о чем угодно, только не о нас. Но выйти этим путем, не обратив на себя его внимания, нечего было и надеяться. И мы свернули в первую попавшуюся поперечную аллею. «Сай, я должна остановиться. Должна, хоть умри. Я присяду на этой скамеечке, а вы идите. Потом вернетесь. Может, я еще буду здесь». Но я энергично затряс головой и силой чуть не бегом потащил ее дальше. Что-то вокруг, то ли вид деревьев, то ли расположение скамеек, показалось мне смутно знакомым. Я же здесь проходил. Ну да, конечно. Вот аллеи начали изгибаться, и за сеткой ветвей проступили темные бесформенные очертания, которые я, тем не менее, сразу узнал. Потом мы вышли напрямую и с полной ясностью увидели на фоне ночного неба громадную правую руку статуи свободы, вознесшую свой факел высоко над вершинами деревьев. Мы молча вскарабкались по винтовой лестнице до круглой огороженной площадки у пламени факела. Литая ограда скрывала нас, но мы могли смотреть сквозь нее и видеть, что творится внизу. Опустившись на холодный металл, мы целую минуту всматривались и вслушивались, созерцали тусклые качающиеся огни экипажей на 5-й авеню и радовались уже тому, что сидим, что больше не надо ходить. Если бы кому-нибудь пришло в голову искать нас здесь, скрыться нам было бы некуда. Бёрнс загонял нас, если не до смерти, то во всяком случае до изнеможения. Но сейчас даже Бёрнс перестал нас интересовать. Сквозь ограду снизу просачивался скудный свет фонарей, и медная обшивка факела, на которую Джулия откинула голову, переливчато поблескивала. На лице у Джулии застыла улыбка. «Как хорошо!» — прошептала она. «Как хорошо, что не надо двигаться!» Она приоткрыла глаза, увидела, что я смотрю на нее, и улыбнулась еще раз, чтобы показать, что шутит. «Если бы теперь еще и перекусить!» Я усмехнулся и вынул из кармана мятый бутерброд и яйца с раздавленной скорлупой. Даже не поинтересовавшись, откуда у меня все это, лишь покачав головой в изумлении, она принялась за бутерброд. Потом предложила поделиться со мной, но я отказался, рассказал про салун и заставил ее доесть все до конца. Ночь мы провели внутри статуи, укрывшись от ветра на винтовой лестнице. Мы уселись, тесно прижавшись друг к другу, на третьей или четвертой ступеньке сверху. Площадка оказалась на уровне наших глаз, и через щель под оградой был виден город. Джулия склонила голову мне на грудь. Я сел в полуоборота к ней и обвил ее руками. Холод проникал и сюда, но от ветра мы спрятались, так что стало, в общем, терпимо. Джулия уснула сразу, а я до поры до времени сидел без сна, обняв ее и глядя на город. Все, что я видел за оградой, была темнота, в которой кое-где мерцали тусклые искорки. Но и эти искорки исчезали по одной, по две, пока не погасли без следа. Город совсем замолк, и я тоже уснул. Раза два мы просыпались от холода и вставали, сгибая и разгибая закоченевшие пальцы. Во второй раз, очень осторожно, стараясь не проронить ни звука, мы выбрались на площадку и обошли ее раз пять или шесть, глядя на верхушки деревьев, на безлюдные освещенные аллеи, на темный город под нами. Потом мы снова залезли внутрь, снова прижались друг к другу. Я обнял Джулию, как и раньше, но чувствовал, что больше мне на этой холодной железной лестнице не уснуть. Усталость я ощущал по-прежнему, но она была уже не такой тяжелой. Сон помог. Прошло еще несколько минут, и Джулия прошептала: «Вы спите?» Я покачал головой. Щека моя касалась ее волос, так что она, несомненно, поняла меня. И сказала: «Я тоже не сплю». И вдруг, безо всякой подготовки, вовсе не помышляя ни о чем подобном до той секунды, когда произнес первое слово, я самым обыденным тоном начал рассказывать Джулии, кто я такой и откуда явился. Мне казалось, что час пробил, что она имеет право это знать. Я рассказывал о проекте, о Рюбе, докторе Данцигере и Оскаре Россофе, и о своей жизни в том далеком, еще не наступившем времени. Говорил я ровным полушепотом прямо ей в ухо. Говорил обо всем подряд. О подготовке с Мартином, о жизни в Дакоте, о первой удачной попытке и о том, как я попал к ней в дом. Дважды она поднимала голову и испытующе всматривалась мне в лицо, насколько это представлялось возможным в почти полной темноте. Затем вновь откидывалась у меня на руках, и я старался и не мог представить себе, о чем она думает. Разумеется, я нарушил основную заповедь проекта, и никто, наверное, не смог бы понять, почему. Однако я не сомневался, что поступаю правильно. Наконец я кончил и стал ждать, что же скажет Джулия. Она глубоко вздохнула. «Спасибо, Сай. Никогда не встречал таких отзывчивых мужчин. Вы помогли мне перенести эту долгую ночь. Ничто меня так не захватывало с тех самых пор, как я девочкой читала «Маленьких женщин». Вам нужно записать это все на бумаге, а может и проиллюстрировать. Я просто уверена, что в Harper's Weekly примут. А теперь я, пожалуй, смогу еще немножко поспать». «Маленькие женщины» — популярная в свое время повесть для девочек американской писательницы Луизы Олкотт. «Ладно», — ответил я, усмехнувшись в темноте. «Значит, она решила, что я придумал свой рассказ специально для того, чтобы развлечь ее. А впрочем, чего еще я ждал?» Через 4-5 минут я и сам заснул. Заснул по-настоящему крепким сном. А когда очнулся, то каким-то подсознательным чувством понял, что ночь на исходе. И пожалел, что она уже прошла. Какой бы ни была она неприютной, но с Джулией мне было хорошо. А теперь нам предстоял день, который мы уже никак не сможем дотянуть до конца. Какой-нибудь завтрак мы еще, Бог даст, сумеем перехватить, а потом придется опять ходить, ходить без остановки. Через час, не больше, даст себя знать вчерашняя усталость, а еще через час-другой нас, несомненно, поймают. «Пожалуй, — подумалось мне, — лучше сразу явиться с повинной. По крайней мере, тогда мы очутимся в тепле, и не будет нужды куда-то бежать». До рассвета оставалось еще далеко, до восхода тем более, но ночной мрак уже словно разбавили. Выглянув на площадку, я различил витиеватые узоры ограды. Раньше мне это ни разу не удавалось. С новой силой вспыхнуло во мне удивление. Какое же необычное убежище мы избрали. Пришлось повторить про себя, чтобы поверить заново. Невероятно, но факт. Мы внутри факела статуи свободы. И вдруг меня озарило. А почему бы и нет? А что, если получится? Я сжал Джулию в объятиях, осторожно, но крепко, как можно крепче, прижался щекой к ее волосам, прильнул к ней, стараясь насколько мог ощутить ее частью себя самого. И затем, как учил меня Оскар Россоф, начал мысленно освобождаться от окружающей меня эпохи. Ведь эта гигантская медная рука, сжимающая факел, существует в обоих известных мне Нью-Йорках, в обоих временах. Мало-помалу 20 век ожил в моем сознании, завладел им, и я сказал себе, что я уже там, что мы оба там, Джулия вместе со мной. И вдруг я понял, почувствовал, свершилось. В этот неуловимый миг руки мои сжались настолько, что Джулия шевельнулась и открыла хмельные от сна глаза. «Где?» — тут она оглянулась и вспомнила. «А, да». Она улыбнулась. Я отпустил ее, поднялся, разминая затекшие ноги. Джулия тоже встала, и мы выбрались на обзорную площадку. Темнота растворялась, воздух светлел, становился белесым, хотя мы еще ничего не видели. Зато слышали. Я ждал этого и сразу узнал звук и глянул на Джулию. На лице ее отразилось недоумение, потом она нахмурилась и повернулась ко мне. «Прибой?» — спросила она. «Сай, клянусь, я слышу шум прибоя!» Она втянула в себя воздух. «И запах моря!» Ее охватил испуг. «Сай, что случилось?» Я обнял ее за плечи и тихо сказал. «Джулия, мы спасены. История, которую я рассказывал вам ночью, не вымышлена. Я рассказал чистую правду, и теперь мы перенеслись в мой 20 век». Она уставилась на меня, прочитала в моих глазах, что я не лгу, и уткнулась мне в грудь лицом. «Сай, мне страшно! Я боюсь, я не могу взглянуть!» А небо продолжало светлеть, на горизонте зажглась розовая полоска зари, и далеко под нами я уже мог разглядеть барашки на гребнях волн. «Можете, Джулия, можете». Я взял ее за подбородок, поднял ей голову и повернул лицом к востоку. Она увидела воду, увидела бухту далеко внизу, потом обернулась и увидела сине-зеленую поверхность факела, патину многих десятилетий, покрывающую металл, и задрожала. Плечи у нее буквально свело от страха, но глаза были все равно открыты. Снова и снова переводила она их с бухты на факел, с факела на бухту и беспрерывно повторяла «О, Сай!» испуганным, прерывающимся от волнения голосом. Лицо ее было белее мела, и руку, судорожно прижатую к щеке, била мелкая дрожь, но понемногу к ней возвращалась улыбка. Вдали над океаном показался узенький краешек солнца, и стали видны корабли. А солнце выкатывалось из-за горизонта все выше и выше, и я взял Джулию за руку и повел по кругу вдоль ограды. И как только мы перешли на другую сторону площадки, Джулия замерла, не дыша. Оцепенело смотрела она через бухту на сонмище небоскребов, толпящихся на южной оконечности острова Манхэттен, устремляющихся ввысь, пламенеющих в лучах восхода десятками тысяч окон. Глава 21. Мы сели на первый же экскурсионный катер, возвращавшийся на Манхэттен. Небольшая кучка туристов, которых он привез, с любопытством воззрилась на одежду Джулии. На мое пальто и круглую меховую шапку они не обратили никакого внимания. Это был единственный за день катер, возвращавшийся в Нью-Йорк без пассажиров, не считая нас, конечно. Следующий доставит новых туристов и заберет прибывших первым рейсом. И так целый день. Я порадовался, что на борту безлюдно. На нас определенно глазели бы. Правда, контролер попался въедливый и принялся допытываться, откуда мы взялись. Я объяснил, что вчера мы опоздали на последний катер, и нам пришлось провести на острове всю ночь. Секунду-другую он размышлял, как отнестись к моему рассказу. Затем сально осклабился и пропустил нас на борт. Одежда наша, по-видимому, не произвела на него ни малейшего впечатления. Мы поднялись на открытую верхнюю палубу. Катер осторожно выбрался на фарватер и, разрезая волну, двинулся к Манхэттену, А Джулия замерла подле меня и смотрела завороженно, как небоскребы увеличиваются в размерах, поднимаются до непостижимой высоты. С палубы открывался прекрасный вид на Нижний Манхэттен, а также на Нью-Джерси, южную часть Бруклина, Стейтен-Айленд и на бухту вплоть до моста Веразана. Минут 10 Джулия просто смотрела во все глаза, не в силах вымолвить ни слова. Потом склонилась ко мне и, не отрывая взгляда от громадин, теснящихся на кончике острова, солнце взошло, и в его лучах здания казались действительно красивыми, шепнула: «Как же они не падают?» Я принялся объяснять ей что-то про стальные каркасы, но примолк, не докончив фразы. Она меня не слушала, она не слышала ни слова. Она смотрела и смотрела, и вдруг, просияв, схватила меня за руку. «Новый мост!» — воскликнула она и показала на Бруклинский мост над Ист-Ривер. Навстречу нам в открытое море направлялся торговый корабль. Казалось, он не приближается, а просто увеличивается в размерах. Когда, наконец, он прошел совсем близко от нас, и его стальной борт навис над нами бесконечной громадой, Джулия прильнула ко мне, испуганно жмурясь и шепча: «Оно не опрокинется, не перевернется!» Я заверил ее, что это совершенно исключено, но вместе с нею смерил взглядом гигантский черный утес, глухо урчащий винтами, и без труда догадался, каково ей. Ведь даже мне самому представлялось невероятным, что такое чудовище может держаться на плаву. Интересно, что сказала бы Джулия, если бы мимо нас проплыл, к примеру, новый лайнер «Куин Элизабет»? Но тут в сером небе над нами появился самолет, обыкновенный четырехмоторный винтовой самолет и не слишком высоко, не более 3000 метров. Я обрадовался возможности показать нечто воистину способное выступить в роли символа века. «Смотрите, Джулия!» Она и сама услышала гул мотора, но не могла понять, откуда он идет, пока я не ткнул пальцем вверх. «Это называется самолет, или иначе аэроплан». Я ожидал, боюсь, не без оттенка самодовольства, увидеть, как она потрясена. Однако Джулия 10 секунд следила за самолетом, следила с любопытством, но без особого удивления, и кивнула. «Я читала про аэропланы у Жюля Верна. Конечно, вы их уже построили. Я хотел бы, пожалуй, прокатиться на аэроплане. Их много?» И она опять повернулась к тому, что действительно потрясло ее, к испещренным окнами скалам Манхэттена. «Порядочно», — ответил я, рассмеявшись про себя. «Так мне и надо». Сойдя с катера, мы пересекли маленький парк Беттери и очутились на улице. И Джулия внезапно застыла, прижав руку к груди. Сперва мне подумалось, что она ошеломлена близостью домов-башен, видом узкой улицы, забитой пешеходами и машинами, ревом уличного движения, к которому добавлялся еще и оглушающий стрекот отбойных молотков. Но нет, Джулию околдовали вовсе не здания и не машины, а люди, обыкновенные люди, спешащие мимо. Пристально всмотревшись, я понял, что поразила ее не одежда. Я вспомнил трепетное чувство, охватившее меня при первом столкновении с живыми, из плоти и крови людьми 1882 года. И мне померещилось, что на лице Джулии я вижу такое же до головокружения острое изумление». На острове у подножия статуи Свободы она была еще слишком занята собственными переживаниями, и пассажиры с катера показались ей, скорее всего, ненастоящими. А теперь она, как я некогда, заметила людей вокруг себя, а они не замечали ее. Они бежали по своим делам, переговаривались между собой, живые люди, отделенные от ее эпохи без малого целым столетием. Она опять побледнела, слова замерли у нее на губах. Ей было страшно. Мы прошли короткий квартал вверх по Бродвею. «Вы знаете, где мы сейчас находимся?» — спросил я. Вопрос смутил ее, будто речь шла о каком-то городе за границей, где она в жизни не бывала. Она старалась догадаться, вертела головой туда и сюда, потом обернулась ко мне, все еще не оправившись от испуга, но уже улыбаясь. «Нет, не знаю». «В начале Бродвея». «Быть не может». Вырвалась у нее. Она посмотрела еще раз в одну сторону, в другую, и улыбка исчезла с ее губ. «Но, Сай, тут же нет ничего знакомого, ничего, к чему я...» «Погодите», — прервал я, взял ее под руку и провел еще 2 квартала. И вдруг Джулия сама замедлила шаги, в изумлении поднесла руку ко рту, уставившись на противоположную сторону улицы. Еще 50 метров, и мы остановились у края тротуара, лицом к малюсенькой церкви Троицы, почти затерявшейся на дне ущелья из стекла и бетона. Джулия медленно запрокинула голову, поднимая взгляд все выше и выше, к вершинам башен, которые попросту задавили здание, когда-то самое высокое на всем Манхэттене. Манхэттене, каким она его знала. «Мне не нравится, Сай», — наконец сказала она. «Не нравится видеть Троицу такой... такой убогой». Она бросила еще один взгляд на далекое небо над крышами домов гигантов. Когда она опять обернулась ко мне, на губах у нее вновь играла улыбка. «Но я хотела бы подняться на самый верх какого-нибудь из этих зданий». Зажмурившись на мгновение, она притворилась, что замирает от высоты. «По крайней мере, Бродвей все такой же шумный». «Чудно как! Нигде ни одной лошади!» И только тут она заметила очевидное. «Сай, что это? Все почему-то едут в одну сторону». На углу мы сели в такси, и пока ехали на восток к Нассау-стрит, я попытался объяснить ей принцип одностороннего движения. Джулия с любопытством осматривалась в машине, а я, понизив голос, чтобы шофер не расслышал, сказал: «Вот это и есть автомобиль». «Знаю». Джулия тоже понизила голос. «Я вспомнила рисунок, который вы мне показали. Я их сразу узнала, как только увидела. Мне нравятся автомобили». Она пощупала сиденье. «Как здорово! Интересно, что сказала бы тетя Ада? Ой, смотрите!» Палец ее уперся в заднее стекло. Она заметила следующую за нами красную малолитражку. «Какая прелесть! И правит, смотрите, правит женщина! Я тоже хочу такую!» Такси затормозило перед светофором на Нассау-стрит. Как раз погас зеленый и зажегся красный свет, и Джулия сразу догадалась, в чем дело. «Остроумно! Не понимаю, почему же мы до этого не додумались?» На углу Нассау-стрит и Парк-Роу мы ненадолго сошли. Я попросил такси подождать у тротуара. «Вон там, Джулия, раньше стоял отель «Астер». Я показал вдоль Парк-Роу в сторону Бродвея. А там — Почтамт». Джулия послушно смотрела, куда я показывал, и кивала в подтверждение, что слышит меня. Однако в тот момент, по-моему, она еще не была в состоянии отождествить увиденное с «Астером» или «Почтамтом». Потом послышался радостный возглас. Она заметила ратушу и здание городского суда, ничуть не изменившееся с тех пор, как мы их в последний раз видели, и поняла, что парк на той стороне улицы — это парк ратуши. Парк, насколько я мог судить, тоже ничуть не изменился. Если и произошли какие-нибудь мелкие перемены, наверное, произошли, они ускользали от нашего внимания. Джулия, не в силах отвести взгляда от той стороны, улыбалась неподдельно, но, пожалуй, неуверенно. На короткий миг в глазах у нее блеснули слезы. «Как я рада, Сай», — сказала она тихо, — «что парк не изменился. Какое счастье видеть его». Теперь она, наконец, сориентировалась, и вдруг до нее дошло, куда мы приехали, и она вскинула на меня глаза. Я кивком подтвердил ее догадку, жестом показал, чтобы такси следовало за нами, и мы двинулись до Парк-Роу вдоль стены бывшего здания «Таймс». Оно дожило до наших дней, хоть и значительно перестроенное. А что же соседнее, сгоревшее на наших глазах дотла? На месте здания всего мира высился дом, такой же невзрачный и такой же старый, удивительно похожий на своего предшественника. Судя по всему, его и построили сразу после пожара. Мы стояли возле этого дома, глядя на него слепо и безучастно. Мысленно я видел, как из окон вырываются, тянутся по фасаду оранжевые языки пламени. До сих пор я словно бы чувствовал запах черного дыма, словно бы слышал ураганный рев пожара, о котором сегодня и не помнил никто, кроме меня и девушки, стоящей рядом. И еще я подумал, как-то сложилась дальнейшая жизнь Айды Смол. Я подошел поближе и положил ладонь на каменную стену, и Джулия последовала моему примеру. Камень, несомненно, был самый настоящий, мерзлый, быстро вытягивал из ладони тепло, но Джулия недоверчиво качнула головой, и я откликнулся. «Все равно что-то не то, будто трогаешь декорацию». Я сунул руку обратно в карман пальто, Джулия спрятала свои ладони в муфту. Она пошла к такси, поджидавшему у тротуара, и вдруг снова обернулась к старому зданию. «Где примерно висела вывеска «Обсервер»? Вон там?» Она посмотрела на шофера, который делал вид, что не слушает нас, подошла ко мне поближе и понизила голос. «Сай, Вы можете поверить, что прошло всего 2 дня с тех пор, как мы ползли по этой вывеске? А вон, — показала она на здание «Таймс», — то самое окно, через которое мы попали в кабинет мистера Дж. Уолтера Томпсона. Я кивнул, усмехнувшись. Действительно, поверить в это сегодня было чертовски трудно. А ведь его рекламное агентство все еще существует. Кажется, крупнейшее в мире или что-то вроде того. «Да ну!» — отозвалась она радостно, словно получив известие о близком знакомом. Уж не знаю, что думал о нас таксист. Теперь он чуть не ежесекундно поглядывал на нас в свое зеркало. Но едва перехватив мой взгляд, он вознамерился что-то сказать, я состроил самую суровую мину, какую только сумел. Я вообще терпеть не могу нью-йоркских таксистов. О них слишком много писали, и они возомнили о себе не весь что. Меня отнюдь не интересовало, какую пошлость этот тип собирается выдать на наш счет. Джулия тоже поняла, что он теперь прислушивается к каждому нашему слову. Случалось, когда мы застревали у светофоров, что водители и пассажиры соседних машин глазели на наши одежды, а вслед за тем и на лица. Разумеется, когда мы шли по Бродвею или стояли на Парк-Роу, на нас глазели еще больше. Но не думаю, чтобы с чрезмерным недоумением. Скорее всего, нас считали актерами, направляющимися на репетицию, например, на репетицию телевизионного рекламного фильма. Но Джулию это беспрерывное внимание беспокоило, и когда таксист в очередной раз изучающе оглядел нас через зеркало, она наклонилась ко мне и шепнула. «Мы едем к вам домой, Сай. Нам еще далеко». Я ответил, что недалеко, и сказал шоферу, чтобы он поднажал. Правда, потом мы сделали еще один крюк. На углу 3-й авеню и 23-й улицы я попросил повернуть налево, и таксист, конечно, не преминул съехидничать, напомнил мне мой собственный адрес. Пришлось повторить: «Вам говорят налево». Он повернул, и мы объехали вокруг Мэдисон-сквера. Когда мы вновь оказались на Бродвее и двинулись вдоль западной стороны сквера на юг, Джулия вдруг резко схватила меня за руку. Признаться, на что-то в этом роде я и рассчитывал. «Сай!» — горячо шепнула она. — Ее нет! Ее и вправду нет! — Чего нет? — Да руки! Руки Статуи Свободы! Таксист был, вероятно, в полнейшем недоумении. — Ну, конечно! — продолжала она шепотом. — Так и должно быть, но теперь-то я точно знаю, что мне это не приснилось, что статуя вся целиком стоит на острове в бухте. Пальцы ее, придерживающие меня за локоть, непроизвольно сжались. — Страшновато! Она принудила себя улыбнуться и посмотрела вперед сквозь ветровое стекло. На шофера она уже не обращала внимания. «Гостиницы 5-й авеню нет, и театра Эбби Парк нет, и женской мили тоже нет, да, Сай?» Я кивнул. «Ничего этого нет». Мы повернули с Бродвея на 22-ю улицу, опять на восток. «Зато ваш дом стоит, где стоял. Можно свернуть здесь и подъехать на улицу Грэмерси Парк. Хотите?» «Нет, нет». Решительно замотала она головой. «Этого бы я не выдержала». У меня в доме Джулии очень понравился лифт, и вовсе не понравилась женщина средних лет с пуделем под мышкой, которая, как уставилась на нашу одежду, так и не отводила глаз, пока мы не вышли. Ключ у меня был запрятан за притолоку, там, где она слегка отошла от стены. Я выскреб его оттуда при помощи сложенной в несколько раз полоски бумаги, открыл дверь и жестом предложил Джулии войти первой. Как только она переступила порог, я щелкнул выключателем, и, для меня это теперь было почти так же вновь, как для нее, в комнате зажегся свет. С улыбкой восхищения, совершенно ребяческой, Джулия раза 3 перевела взгляд с люстры на выключатель и обратно. Потом глазами попросила у меня разрешения и осторожно нажала на выключатель 2 пальчиками. Свет погас. «Как удивительно!» — пробормотала она, глядя на люстру. «В любой момент чистый, яркий свет. И как просто!» Она еще раз щелкнула выключателем, зажигая люстру. «А я предпочитаю газовый свет», — заметил я. Но ей это показалось настолько невероятным, что она не удостоила меня ответом. Не в силах отвести глаз от лампочек, она надавила на выключатель. Свет погас. Я достал деньги из-под бумаги, устилавшей дно ящика в туалетном столике, спустился вниз, расплатился с шофером и вернулся. А Джулия все стояла, восхищенная, зачарованная, включая и выключая свет, включая и выключая. Я помог ей снять пальто и повесил его вместе с капором и муфтой в шкаф. Джулия поправила волосы, и над нами на мгновение нависла взаимная неловкость. По-моему, ей показалось неприличным снять пальто и шляпу, оставшись со мной наедине у меня в квартире. Во всяком случае, ей показалось бы это, будь обстоятельства хоть немного более обычными. Чтобы скрыть смущение, она принялась рассматривать диван и прочую обстановку моей меблированной квартиры. Впрочем, интерес ее был в достаточной мере искренним, поскольку мебели такого фасона она не встречала. Она даже задала 1-2 вопроса, потом отошла к окнам, я за ней следом, и выглянула на Лексингтон-авеню, не уставая поражаться тому, что видит. День этот запомнился мне как серия разрозненных картинок. Джулия у холодильника. Я открыл его, размышляя, из чего бы соорудить завтрак, а она — девица холоду, способности делать лед, морозилки, лампочки, загорающиеся, как только отворяется дверца. Джулия знакомится с растворимым кофе. Сначала с наслаждением вдыхает его аромат, потом пробует и морщится, разочарованная. Джулия восхищается апельсиновым соком, который я, как чародей, достал из холодильника, размешал в графине и разлил в стаканы с кубиками льда. И одна из бесчетного множества других картинок. Джулия снова в гостиной, в руке у нее уже, кажется, 3-й по счету стакан апельсинового сока со льдом. Она взирает на темный экран телевизора, а я пытаюсь объяснить ей, что будет, когда я его включу. В ответ она торопливо кивает, возбужденная моими обещаниями, но не вполне веря им или, по крайней мере, не сознавая их истинного смысла. Я включаю телевизор, и, несмотря на все мои предупреждения, она пугается и с криком отшатывается назад, расплескивая сок на ковер, когда на экране появляется лицо женщины, умоляющей Джулию испробовать самый новейший сорт хозяйственного мыла. К телевидению Жюль Верн ее не подготовил. Оно оказалось для Джулии совершенным чудом, и она с трудом верила собственным глазам. Потом она начала допытываться, как оно работает, и непонимающе слушала объяснения, то и дело переводя взгляд с моего лица на экран и обратно. Я рассказал ей, что данная передача из числа записанных на пленку, но вообще-то с помощью телевидения можно наблюдать за событиями, происходящими в данную секунду в разных концах Земли. Это ее потрясло. Спустя какое-то время она спросила, что такое пленка, и когда я ответил, что есть способ записывать изображения людей в движении вместе со звуками их речи, это ее, по-моему, просто доконало. Мне кажется даже, что телевизор и мой рассказ про телевидение настолько не укладывались в ее сознании, что сперва она отнеслась к передаче довольно-таки враждебно. Но я пододвинул ей стул, тронул ее сиденьем под колени, и она медленно села. Выражение недоверия на ее лице сменилось совершенно детским, всепоглощающим интересом. Она сидела неестественно прямо, позабыв даже откинуться на спинку стула, приоткрыв рот, внимая каждому движению, каждому звуку заурядной мыльной оперы. А когда я показал ей, что поворотом ручки можно переменить программу, она принялась вертеть ее каждые 10 секунд. С многосерийного детектива на международный обзор, с обзора на старый фильм, с фильма на детскую передачу. Пришлось постучать ей по плечу, чтобы напомнить о себе. «Я отлучусь на полчасика, хорошо? Вы тут обойдетесь без меня?» Она кивнула и опять повернулась к экрану. Я прошел в спальню, надел спортивные брюки, свитер, мягкие полуботинки, а поверх всего напялил короткую бежевую кожанку. Когда я вернулся, Джулия, взглянув на меня мельком, поинтересовалась. «Теперь мужчины так одеваются?» Я ответил, что да, в том числе и так, и она тут же снова ушла с головой в восхитительную рекламную передачу какой-то страховой компании. Сомневаюсь, заметила ли Джулия, как долго я отсутствовал. Не полчаса, а, пожалуй, все 45 минут. Когда я вернулся, она все так же сидела, вперившись в экран, правда, теперь догадалась откинуться, и смотрела старую кинокомедию, отснятую в 40-х годах и почти совершенно ей непонятную. Но люди двигались и говорили, а большего она и не требовала. Из серии картинок впечатлений о событиях того дня следующая памятна мне, пожалуй, даже сильнее, чем телевизионный гипноз Джулии. Мне пришлось выключить телевизор, чтобы оторвать ее от экрана. Изображение съежилось и потухло, и она воскликнула: «О нет, не выключайте еще немножко!» Я рассмеялся. «Уверяю вас, Джулия, есть множество других вещей, с которыми вам нужно познакомиться. Телевизор можно будет включить и потом». Она нехотя встала и все оглядывалась на экран. «Подумать только! Театр на дому. 6 театров. Просто чудо из чудес. Как люди могут куда-то ходить, что-то делать, а не смотреть все представления подряд? Некоторые никуда и не ходят. Но я не думаю, чтобы вы попали в их число. На самом-то деле, ничего хорошего в передачах нет. Большинство из них и смотреть не стоит. Этого она, конечно, еще никак не могла осознать. Пакеты, которые я принес с собой, я сначала бросил на диван. Теперь я поднимал их по одному и передавал ей в руки. «Вам, пожалуй, пора переодеться, Джулия. Можете сделать это в той комнате». «Что это, Сай? Одежда? Современная одежда?» «Вы угадали». Она заколебалась, но я сказал мягко. «Иначе люди опять станут глазеть на вас, Джулия». Она состроила гримасу и кивнула. «Бога ради, простите, что приходится вдаваться в подробности, но самое нижнее белье вы можете не менять». Я старался сохранить серьезное выражение лица, и это удавалось мне не без усилий. «Тут блузка, юбка, комбинация и кофточка, также туфли и чулки. Наденьте все это. Для чулок я купил пояс. Надеюсь, вы разберетесь, как им пользоваться. Если что-нибудь не подойдет по размеру, можно будет обменять. Договорились?» «Договорились». Слегка рабея, она вышла в соседнюю комнату, а я развернул последний из принесенных пакетов, достал из него коробку, а из коробки пальто и раскинул его на диване, как сюрприз. Пальто было бежевое, шерстяное, с широкими отворотами и большими перламутровыми пуговицами. Стоило оно довольно дорого, но цена меня сейчас не волновала. Длилось переодевание дольше, чем я рассчитывал, и сквозь нынешние тоненькие двери, об этом она наверняка не догадывалась, я слышал время от времени возгласы удивления, а то и недоумения. Потом донеслось потрясенное «Ой!». Последовала длительная пауза. И, наконец, следующая картинка из воспоминаний того дня. Джулия неуверенно остановилась в дверях спальни и сказала смущенно: «Вы, верно, ошиблись, Сай. Посмотрите на эту юбку». Дольше выдержать я уже не мог и расхохотался. Шерстяная юбка была вполне консервативной длины, до колен, и надела Джулия ее совершенно правильно. Только пояс оказался туговат, потому что под юбку она натянула по меньшей мере 2 свои длинные, почти до полу, белые нижние юбки. «Джулия, извините меня, пожалуйста», — сказал я. Мой смех, разумеется, вызвал у нее возмущение. «Извините, но вы не можете выйти на улицу в этих нижних юбках. Наденьте комбинацию». «Комбинацию?» «Ну, розовую нижнюю юбочку, которую я дал вам». «Я надела ее». Лицо у нее стало пунцовым. «Надела под нижние юбки. Она же невозможно короткая». Я поборол смех, проглотил его, согнал с лица, но он так и норовил выбраться наружу снова. «Нет, Джулия», — сказал я со всей возможной серьезностью. «Вовсе она не короткая. Она такой же длины, как и юбка. Может, чуть покороче, чтобы не выглядывала из-под подола». Я пожал плечами. «Так теперь носят. Ведь не я это выдумал». Джулия постояла еще немного, словно раздумывая, что мне возразить. А я изо всех сил удерживал на лице серьезное выражение. Потом она резко повернулась и отсутствовала еще 10 минут. Когда она вышла снова, то руки у нее были крепко прижаты к бокам, а сама она переваливалась из стороны в сторону, точно утка. Я не сразу понял, что странная походка ее вынуждена. Джулия пыталась идти, сомкнув колени. «Вот так я и должна, по-вашему, выглядеть?» Она замерла, а я не мог отвести от нее глаз. Выглядела она теперь просто великолепно. Блузка по вороту подошла в самый раз. Шоколадная кофточка облегала, но не слишком, а юбка сидела, как влитая.